Оно плывет, заметно набухая. Нечто синевато-зеленое на фоне черной пустоты. Он наблюдает, как это нечто растет на глазах, оглушительно пульсируя, как медленно исторгает из себя огромную неоформленную выпуклость, разрастающуюся и приобретающую твердость. Нечто, протяженностью во многие парсеки, вибрирует и слепо тычется в бесконечность, побуждаемое неодолимым напором изнутри. Циклопическое окончание выпуклости венчает искорка, кентавр. Под невыносимое крещендо потрясенных звезд оно зловеще пухнет, удлиняется, жаждет выплеснуться. Спустя минуту-другую доктор Эрон Кей приходит в себя. Он лежит на койке в карантинном изоляторе кентавра. Это в его горле застряли рыдания. Это его глаза, а не звезды, умыли слезами. Очередной чертов кошмар. Эрон лежит неподвижно. Ожесточенно моргая, он пытается освободиться от леденящей тоски. Тоска отступает. Он садится, все еще ежась от недавнего приступа бессмысленного отчаяния. «Черт, что же его гнетет?» «Великий пан мертв», – бормочет он, с трудом добираясь до умывальника. Горестный стон, эхом отозвавшийся по всему миру. Он подставляет голову под струю воды, мечтая о своей каюте, о Соланж. Давно пора разобраться с этими симптомами тревоги. Но сейчас нет времени. Не судьба, доктор. Он оглядывает свою взволнованную физиономию в зеркале. Господи, время! Он заспался, а там творят не ведь что с Лори. Почему Коби не разбудил его? Ясно почему. Ведь Лори его сестра. Эрону следовало это предвидеть. Он выбирается в узкий коридорчик изолятора. Коридорчик кончается прозрачной стеной, за которой сидит Коби, его ассистент. Он поднимает глаза и снимает наушники. Не иначе слушал музыку. Ладно, неважно. Эрон заглядывает в отсек к Тигу. Лицо Тига по-прежнему безмятежно. Уже неделю после памятного эпизода его лечат сном. Эрон подходит к решетке и цедит в чашку горячий кофе. Жидкость течет слишком медленно. «Где доктор Кей, моя сестра?» «Допрос уже начался, босс. Я решил дать вам выспаться». Коби демонстрирует дружелюбие, но его голос выдает потаенные мысли. «Так». Эрон поднимает чашку и заставляет себя сделать несколько глотков. Его не оставляет ощущение, что инопланетянин, которого нашла Лори, забрался ему под правую пятку. «Док, что?» «Пока вы спали, приходили Брюс и Алстром. Они жаловались, что видели утром Тига. Якобы он бегал без присмотра». Эрон хмурится. «Его ведь не выпускали?» «Ни в коем случае. Они видели его не вместе, а каждый по отдельности. Я уговорил их прийти к вам позже». «Правильно». Эрон отправляет чашку в переработку и проходит мимо двери с надписью «Собеседование». Следующее предназначено для наблюдений. Он открывает вторую дверь и оказывается в темном помещении с двухсторонними экранами на стенах. Один экран уже включен. Эрон видит четырех мужчин, сидящих в маленькой комнате за стеной изолятора. Седовласый человек с классическим английским профилем – капитан Йеллостон. Он равнодушно кивает Эрону. Двое командиров разведывательных кораблей не отрываются от собственных экранов. Четвертый – Фрэнк Фой, молодой офицер службы безопасности кентавра. Он наклонился к микрофону. Эрон нехотя включает второй экран на одностороннюю трансляцию, зная, что его ждет не очень приятное зрелище. Его взору предстает Лори, его сестра, молодая рыжеволосая женщина, подсоединенная бесчисленными проводами к сенсорному блоку. Она смотрит в сторону Эрона, хотя, как ему известно, видит перед собой только погашенный экран. Лори, как всегда, сверхчувствительна. Позади нее стоит Соланж в стерильном комбинезоне. «Давайте пройдемся по вопросам еще разок, мисс Кей», произносит Фрэнк Фой до нелепости безразличным тоном. «Прошу называть меня доктор Кей», устало говорит Лори. «Разумеется, доктор Кей». Почему юный Фрэнк так странно себя ведет? Будь справедлив, одергивает себя Эрон. Он ведь на работе. Иначе экипажу не сдобровать. К тому же он больше не юный Фрэнк. Никто из них уже не юн. 36 триллионов миль от дома. 10 лет. Доктор Кей, вы были назначены биологом в разведывательную экспедицию на Гамме, не так ли? Да, но я имею также квалификацию астронавигатора, как, впрочем, и все мы. Прошу отвечать только «да» или «нет». «Да». Фой делает пометку. В качестве биолога вы изучали поверхность планеты как с орбиты, так и на месте посадки. Да. На ваш взгляд, является ли планета пригодной для колонизации? Да. Заметили ли вы что-либо, что могло бы причинить вред здоровью и безопасности людей? Нет. Условия идеальные, я уже говорила. Фой неодобрительно кашляет. Эрон тоже хмурится. Обычно Лори более сдержана в своих оценках. Ничего потенциально опасного для человека? К вашему сведению, даже вода потенциально опасна для здоровья. Фой поджимает губы. Прекрасно. Я задам вопрос иначе. Наблюдали ли вы жизненные формы, обладающие агрессивностью или вредоносностью по отношению к людям? Нет. Фой делает стойку. Но стоило лейтенанту Тигу приблизиться к доставленному нами образцу, как он пострадал. Разве не так? Нет. Я не верю, что он пострадал. Как биолог, вы считаете состояние лейтенанта Тига нормальным? Нет. То есть да. Он пострадал раньше, бедняга. После приближения к инопланетному организму лейтенант Тиг впал в кому и был госпитализирован. Вы считаете, что организм здесь ни при чем? Да, считаю. Пожалуйста, нельзя ли переместить сенсорный браслет на другую руку? Это затекла. Она смотрит на пустой экран, за которым сидят командиры. Фой собирается возразить, но капитан Йеллоустон недовольно покашливает и кивает. Соланж расстегивает большой браслет, и Лори встает, подтягиваясь своим худеньким, почти безгрудым тельцем. Личико у нее милое, курносое. Она смахивает на паренька. Эрон смотрит на нее так, как смотрел всю жизнь, с непонятной смесью любви и страха. Он знает, что большинство мужчин воспринимает Лори как бесполое существо. Впечатление усугубляется ее деловитой целеустремленностью. Комиссия по подбору экипажа для кентавра состояла, как видно, из таких мужчин. Одним из критериев отбора была низкая сексуальность. Эрон вздыхает, глядя, как Соланж надевает ей браслет на другую руку. Комиссия оказалась совершенно права. Сама Лори была бы счастлива в монастыре. И Эрону хочется, чтобы сейчас она оказалась именно там, а не здесь. Фой напоминает о себе покашливанием в микрофон. Я повторяю вопрос, доктор Кей. Считаете ли вы, что воздействие инопланетного существа на лейтенанта Тига представляет опасность для его здоровья? Нет, терпеливо отвечает Лори. Вся сцена вызывает у Эрона отвращение. Беспомощная женщина, опутанная проводами. Бесцеремонные мужчины, терзающие ее вопросами. Настоящее насилие над психикой. Впрочем, надо отдать должное остальным трем членам экипажа. Действом наслаждается лишь один Фой. Входил ли командир Ку в контакт с этими организмами, находясь на поверхности планеты? Да. Пострадал ли он так же, как лейтенант Тик? Нет, контакты ему не причинил вреда. Повторяю, нанесли ли жизненные формы с планеты какой-либо вред капитану Ку или его людям? Нет. Повторяю, нанесли ли жизненные формы с планеты вред капитану Ку и его людям? Нет. Лори выразительно трясет головой, обращаясь к экрану. Вы показали, что бортовой компьютер перестал фиксировать данные от сенсоров и камер по истечении первого дня на планете. Вы сами уничтожили эти данные? Нет. Компьютер был выведен из строя вами или кем-то другим? Нет. Я же говорила, мы думали, что запись продолжается. Мы понятия не имели о неисправности. В итоге все данные оказались утерянными. Повторяю, доктор Кей, это вы стерли данные? Нет. Еще раз вернемся назад, доктор Кей. Прибыв сюда самостоятельно на разведывательном корабле командира Ку, вы заявили, что он и вся его команда остались на планете и намереваются приступить к ее колонизации. Согласно вашим показаниям, планета, я цитирую, «это рай, где человеку ничто не угрожает». Невзирая на полную неадекватность записи об условиях планеты, вы настаиваете, что командир Ку рекомендует Земле немедленно дать зеленый свет для полномасштабной эмиграции. Тем не менее, стоило лейтенанту Тигу открыть люк вашего корабля, как он сразу оказался в критическом состоянии. Довожу до вашего сведения, доктор Кей, что на самом деле командир Ку и его команда либо ранены, либо захвачены обитателями планеты, а вы утаиваете этот факт. Пока он говорил, Лори безостановочно мотала рыжей головой. Ничего подобного, никаких ранений и захватов, какая глупость. Говорю вам, они сами захотели остаться. Я вызвалась передать вам их мнение. Выбор пал на меня, потому что ведь я не китаянка и... Пожалуйста, отвечайте только да или нет, доктор Кей. Находится ли командир Ку или кто-либо из его людей в коме, как и лейтенант Тик? Нет! Фой хмуро делает пометки. У Эрона ноет сердце. Он и без всяких приборов улавливает в голосе Лори истерические ноты. Повторяю, доктор Кей, находится ли... Но за его спиной звучит властный голос капитана Йеллоустона. «Благодарю вас, лейтенант Фой». Фой умолкает. По ту сторону экрана Лори произносит. «Я вовсе не устала, сэр». «Тем не менее, я предлагаю вернуться к этому разговору позже», выразительно говорит Йеллоустоун и многозначительно смотрит на Фоя. Соланж отсоединяет от торса и от руки Лори бесчисленные провода. Эрон наслаждается франко-арабской внешностью Соланж, видит выражение сострадания на ее лице. Сочувствие – главный конек Соланж. Стоит соскочить тоненькому проводку, как она огорченно округляет губы. Эрон улыбается, ненадолго воспрянув духом. После того, как женщины покидают помещение, два командира разведывательных кораблей встают и разминают затекшие члены. Оба – голубоглазые мускулистые шатены. Эрону трудно их различить, хотя Тимофей Брон родился в Омске, а Дон Парсел в Огайо. 10 лет назад лица у обоих светились решимостью добраться до отдаленной цели живыми. Неудача разведывательных миссий сделала их морщинистыми и молчаливыми. Однако за 20 дней, истекших после возвращения Лори на Кентавр, в их глазах опять появился блеск. Эрону не очень хотелось разбираться, в чем тут дело. «Прошу доложить, лейтенант Фой», — приказывает Йеллоустоун, взглядом давая понять, что к работе надлежит подключиться и Эрону. Все происходящее по-прежнему фиксируется на пленку. Фрэнсис Ксавье Фой важно набирает легкий воздух. Это второй серьезный допрос за все 10-летнее путешествие. «Весьма сожалею, сэр, однако в протоколе зафиксирована устойчивая аномальная реакция. Прежде всего, испытуемый демонстрирует повышенную эмоциональность. Он косится на Эрона, для которого это далеко не новость. Степень ее аффектации дает пищу для размышлений. Например, отвечая на вопрос, ранен ли капитан Ку, доктор Кей, вернее доктор Лори Кей, обнаружила физиологические реакции, противоречащие ее ответу и не характерные для нее как для личности. Известна ее природная правдивость. Он ворошит распечатки, не глядя в сторону Эрона. Лейтенант Фой, следует ли из сказанного вами, что доктор Кей лжет относительно истинной судьбы разведкоманды Гамма? Фрэнк Фой ерзает, перекладывая с места на место листочки. Могу лишь повторить, сэр, что имеются несоответствия между сутью ответов и физиологической реакцией. Обратите внимание на эти три реплики, сэр. Если не возражаете, сравните отмеченные мною пиковые значения. Йеллоустоун задумчиво смотрит на него, не прикасаясь к бумагам. Нельзя ли пересмотреть решение о неиспользовании химических препаратов, сэр? Неуверенно вопрошает Фой. Эрон знает, что Йеллоустоун не согласится, и благодарен ему за это. Йеллоустоун оставляет просьбу без ответа. Давайте пока отложим вопрос о состоянии командира Ку, Фрэнк. Что можно сказать об ответах доктора Кей по поводу общей пригодности планеты к заселению? Здесь тоже наблюдаются аномалии. Фой явно хочет доложить обо всех своих подозрениях разом. Какие? Ненормальное возбуждение, сэр. Всплески эмоций. Вместе со словечками вроде «рай», «идеальный» и так далее, зафиксированными в протоколе, все это указывает на... Йеллоустон размышляет. Позади него с бесстрастным видом сидят оба командира разведывательных кораблей. Лейтенант Фуй, если доктор Кей действительно убеждена в абсолютной пригодности планеты для колонизации, то можете ли вы сделать вывод, что ее чувства объясняются восторгом и возбуждением в связи с успешным исходом нашего длительного и нелегкого полета? Фой глядит на него с приоткрытым ртом, словно студент на профессора. Восторг и возбуждение. Понимаю вас, сэр. Пока я не... Да, сэр, полагаю, возможна и такая интерпретация. В таком случае, правильно ли будет на данном этапе обобщить ваше наблюдение следующим образом? Сведениям доктора Кей относительно случившегося с командиром Ку недостает ясности, однако вы не находите существенных возражений против достоверности ее утверждений о пригодности планеты для обитания. Да, сэр, правда. Благодарю вас, лейтенант Фой. Вернемся к этому вопросу завтра. Командиры кораблей-разведчиков переглядываются. Эрон видит, что они дружно недолюбливают Фоя и, подобно драчунам, только и ждут удаления докучливого миротворца. Эрон с ними заодно. Он никак не может заставить себя симпатизировать Фою. С другой стороны, ему не понравился тон сестры. А образцы, а датчики, не выдерживает Дон Барсал, они-то не врут. Судя по данным о первых 30 часах, проведенных на планете, местечко великолепное. Тим Брон улыбается Эрону. Йеллоустон тоже улыбается, но едва заметно. Он скашивает глаза в сторону недреманного ока камеры. Эрон восхищен спокойствием командира и его умением владеть ситуацией. Старина Йеллоустон. Он сохраняет самообладание в этой законопаченной на многие годы жестяной банке. Такого капитана поискать. Новозеландец, получивший образование в захудалой английской школе. Командовал полетом на Юпитер и так далее, и так далее. Последний из магикан. Правда, сейчас Эрон замечает нечто странное. Всегда уравновешенный Йеллоустон массирует костяшки пальцев. Его вывели из себя непонятные ответы Лори? Или дело в огоньках, вспыхнувших в глазах обоих командиров разведывательных кораблей? Планета. Планета. Эрону тоже трудно усидеть на месте. Как он не призывает себя к спокойствию? Неужели им наконец улыбнулась удача? После стольких изнурительных лет, после того, как Дон, а вслед за ним Тим, вернулись с пустыми руками, обнаружив вокруг первых двух солн Центавра одни лишь газовые облака и обломки камней. Неужели последняя карта в колоде оказалась выигрышной? Если верить Лори, то люди Ку бродят сейчас по новому Эдему, встреча с которым жаждал весь экипаж. А они позволяют себе болтаться в потемках в одном лишь годе полета. Если бы только Лори можно было доверять. Эрон спохватывается. Капитан Йеллоустон обращается к нему. Вы считаете ее физически здоровой, доктор Кей? Да, сэр. Мы проделали весь комплекс анализов, чтобы выявить последствия контакта с внеземной органикой, а также произвели стандартную биометрию. По данным на вчерашний вечер, если не принимать во внимание потерю веса и язвенное поражение 12-перстной кишки, приобретенные во время обратного пути на Кентавр, то состояние доктора Лори то же, что и 2 года назад, когда она готовилась к полету. Это язва, доктор. Она действительно открылась в результате стресса от одиночества на обратном пути. Совершенно верно, сэр. На сей счет у Эрона нет никаких сомнений. Почти год лететь навстречу некой точке во Вселенной. Бедная сестренка. Это требует сверхчеловеческих усилий. Да еще с инопланетной тварью на борту. Эрон опять чувствует неведомое создание. Теперь оно где-то там, за дальней переборкой. Он смотрит в камеру, борясь с желанием спросить у остальных, испытывают ли они тоже ощущения. Завтра последний день 3-недельного карантина, напоминает Йеллоустон. Длительность изоляции определена, конечно, произвольно, просто для перестраховки. Вы продолжите наблюдение за состоянием доктора Лори Кей в вплоть до решающего заседания завтра в 9:00. Эрон кивает. При отсутствии противопоказаний карантин будет снят в полдень. После этого мы как можно быстрее приступим к изучению организма, заблокированного в корабле «Гамма». Скажем, на следующий день. Хватит ли вам этого времени, чтобы скоординировать свои действия с работой ксенобиологов и приготовиться помогать нам, доктор Кей? Да, сэр. После этого все четверо расходятся, ловко перемещаясь в тесноте. Но здесь все равно просторнее, чем стало теперь на Земле. Эрон замечает, с каким подобострастием Фойт сговаривает с Йеллоустоном. Все что угодно, лишь бы добиться внимания папочки. Но разве сам он не во власти обаяния Йеллоустона? Разве его собственное поведение отличается большей независимостью? К черту, спохватывается он. За 10 лет самокопание превратилось в привычку, вызывающую тошноту. Он возвращается в коридор изолятора. Лори скрылась в своей каморке. Соланж нигде не видно. Он кивает Коби через прозрачную перегородку и дотрагивается до раздатчика пищи. Появление еды сопровождается аппетитным ароматом. Порция белков с неожиданным гарниром. Интендантская служба не дремлет. Он жует, рассеянно поглядывая на объемное изображение Земли над столом в его кабинете. Копии этой фотографии развешаны по всему кораблю. Ясная, захватывающая дух картина родной планеты и прежних чистых времен. Интересно, что там едят сейчас? Может, друг друга? Впрочем, эта мысль за десятилетия утратила былую остроту. Подобно всему экипажу Кентавра, Эрон не оставил на Земле сильных привязанностей. Тогда на Земле копошилось 20 миллиардов жителей. Сейчас эта цифра наверняка выросла до 30 миллиардов, невзирая на вспышки голода. Люди спят и видят, как бы вырваться к звездам, благо что появились надлежащие технические средства. Все надежды возлагаются на зеленый сигнал с Кентавра. То есть не в буквальном смысле зеленый, а один из трех простых кодов, способных преодолеть такое расстояние. На протяжении долгого десятилетия они посылали только желтый сигнал. Исследования продолжаются. Еще 3 недели назад они вообще собирались зажечь красный свет. Планета не найдена, возвращаемся на базу. И вот теперь планета Лори. Эрон, качая головой, наслаждается долькой настоящего яйца и размышляет о зеленом сигнале, которому потребуется 4 года, чтобы достигнуть Земли. Планета найдена. Высылайте караван эмигрантов. Координаты такие-то. Миллиарды землян будут давиться в очередях, чтобы получить местечко в тесном пространстве транспортного корабля. Эрон поправляет себя. Миллиарды землян – никуда не годная формулировка. Он упорно старается представить их, независимо от количества, живыми людьми, самостоятельными существами, у каждого из которых есть собственное лицо, имя, неповторимый характер, судьба. Для того, чтобы не мыслить категориями миллиардов, он изобрел специальный метод – вспоминать конкретных людей, которых знал. Пока он жует, в мозгу шествует цепочка нескончаемой армии. У всех этих людей он чему-то учился. Из глубин памяти безмолвно всплывает одно из лиц – Томас Браун. Браун был грустным убийцей. Первым пациентом психохирурга Эрона, не весь сколько лет тому назад, в Хьюстонском анклаве. Помог ли он Брауну? Скорее всего, нет. Но будь он проклят, если когда-нибудь забудет Брауна. Браун был не условной единицей, а живым человеком. Эрон начинает думать о своих попутчиках, 60 избранниках. Соль земли. Если это и сарказм, то лишь отчасти. Он гордится своими соратниками, их выносливостью, находчивостью, трезвым взглядом на вещи. Возможно, в этом крохотном пузырьке воздуха и тепла, залетевшем на расстояние 26 миллионов миль, помноженных еще на миллион, собрались самые здравомыслящие дети Земли. Он отправляет поднос в переработку и собирается с мыслями. Ему предстоит проверить данные биомониторинга за 18 часов, сравнить их с медицинскими нормами Тига, Лори и самого себя. Первым делом надо поговорить с 2 людьми, утверждающими, что видели тигра. Вставая, он снова смотрит на изображение Земли, одинокую, уязвимую драгоценность посреди пустоты. Он трет лоб, прогоняя галлюцинацию, и, сердясь на себя, направляется в наблюдательный отсек. На экране Ирона дожидается изображения Брюса Янга и его соотечественника, молодого американца китайского происхождения. На этом корабле каждый член команды является ходячим символом чего-то. Впрочем, молодым его уже нельзя назвать. «Поправляет тебя Эрон. Говорят, ты видел тига? Где и когда?» Задает он первый вопрос. Брюс размышляет, прежде чем ответить. Еще 2 года назад он выглядел в точности как супербелка из бессмертного мультфильма. Молниеносная реакция, зубы наружу, насмешливое всеведение в глазах. Настоящий технологический вызов Вселенной. Это было около моей каюты, примерно в 7 часов. Я прибирался, распахнул дверь. Он посмотрел на меня. Странный вид. Брюс пытается изобразить себя прежнего, но попытка не удается. Странное выражение лица или еще что-то? Выразительная пауза. Ты попал в точку. Он как-то странно отражал свет. Эрон чешет затылки. Наконец до него доходит, о чем речь. Ты хочешь сказать, что тиг был то ли мутным, то ли полупрозрачным? И то, и другое, напряженно говорит Брюс. Но это был именно он. Тиг не покидал изолятора. Мы проверили показания всех мониторов. Новая, еще более напряженная пауза. Когда-то Брюс пытался покончить с собой, но был спасен. Ужасный эпизод. «Понятно», — отвечает Брюс, сделанный беспечностью. «Куда мне явиться?» «Никуда. Тига видел не ты один. После тебя я буду говорить с ними». «Не я один?» Тренированный мозг Брюса обретает былое быстродействие. Туча рассеивается. «Один раз случайность, 2 раза совпадение». Брюс усмехается, как призрак супербелки. 3 раза вражеские происки. «Пройдись вместо меня по кораблю, Брюс. Я здесь надолго». Эрон не верит в происки врагов, но ему хочется помочь Янгу. «Хорошо. Я, конечно, не играю в эти игры, но разве тебе откажешь?» Он выходит. Человек без страны. Несколько лет Брюс состоял в китайской разведывательной команде, найдя взаимопонимание с экологом Мэй Лин. В глубине души он не сомневался, что станет одним из 2 некитайских граждан, которых командир Ку возьмет, как того требовало соглашение, в экспедицию по поиску подходящей планеты. Он едва пережил известие, что командир Ку остановил выбор на Лоре и минералоги-австралийцы. На корабле появляется 2-й человек, видевший тига. Алстром, высокая блондинка. Она возглавляет группу по обслуживанию компьютеров и, несмотря на ее сферу деятельности, проявляет проблески человеческих чувств. Не дав Эрну поздороваться, женщина с упрёком произносит: «Вы не должны были его упускать». «Где вы его видели, бригадир Алстром?» «У себя в 5-м отсеке». «Вы с ним говорили? Он к чему-нибудь притрагивался?» «Нет, он быстро ушел». «Но он появлялся, а это никуда не годится». «Ответьте, пожалуйста, было ли в его облике что-то новое?» «Новое?» – презрительно переспрашивает она. «Ничего, если не считать наполовину снесенный череп». «Я не имел в виду его травму», – осторожно произносит Эрон. Странно, что юмор Алстром когда-то казался ему мягким. «Нет». «Бригадир Алстром, лейтенант Тиг не покидал своей палаты в изоляторе. Мы установили это по записям сердечного ритма и динамики дыхания. Он все время находился на месте. Вы его выпустили». «Мы этого не делали. Он оставался здесь». «Нет». Эрон ожидает, что Алстром оседлает своего конька. «Раз уж вы считаете меня упрямой шведкой, то докажите вашу правоту». Ее упрямство вошло в легенду. Во время ускорения она спасла всю экспедицию, отказавшись верить показаниям своих собственных компьютеров, пока сенсоры в обшивке не были проверены на кристаллизацию. Впрочем, на сей раз она вскакивает, словно подхваченная порывом холодного ветра, и невнятно произносит: «Неплохо бы домой. Я так устала от этой машины». Реплика звучит настолько неожиданно, что Эрон не находится с ответом и позволяет ей уйти. Очередной повод для беспокойства. Если Алстром потребуется психиатрическая помощь, то попробуй доберись до ее мозгов. Тем не менее, он чувствует облегчение. Оба, якобы видевшие Тига, находились в момент встречи в угнетенном психическом состоянии. Галлюцинация в образе Тига – вполне логичное явление. Тиг – символ катастрофы. Самое подходящее привидение для беспокойных душ. Странно, что оно явилось только двоим. Он в очередной раз с гордостью думает об экипаже кентавра, сохранившем душевное равновесие даже после 10 лет, проведенных вне Земли. В тесноте, когда за тонкой стальной обшивкой таится мгновенная смерть. Теперь появилась новая угроза их психике. Осколок инопланетной жизни, изолированный в трюме гаммы. Или, как ее называют члены экипажа, чайной розы. Инопланетянин Лори. Эрон ощущает его буквально у себя за спиной. «С вами хотят увидеться еще двое, босс», раздается в переговорном устройстве голос Коби. Это тоже не очень характерно. Экипаж кентавра – люди здоровые. Появляется перуанец-океанограф. Он, стыдясь, жалуется на бессонницу. Этот человек с религиозным предубеждением отвергает медикаменты. Но Эрон все же уговаривает его попробовать альфа-регулятор. Следующий – Кавабата, старший по гидропонике. Его беспокоит судороги ног. Эрон прописывает ему хинин. Кавабата задерживается, чтобы с энтузиазмом поболтать о культурах эмбрионов, которые он недавно испытывал. 90% выживаемость после 10 лет криостаза. Он широко улыбается. Мы готовы к высадке на планету. Кстати, доктор, неужели лейтенант Тиг так быстро поправляется? Я гляжу, вы уже предоставили ему свободу? Эрон слишком поражен, чтобы дать связный ответ, и что-то бормочет себе под нос. Сельскохозяйственный маг раздражается панегириком своим курам, которых Эрон ненавидит всей душой, после чего ретируется. Потрясенный Эрон идет проведать Тига. На экране перед дверью в палату высвечиваются показания. Пульс без перебоев, электроэнцефалограмма в относительном порядке, хотя высшая нервная деятельность несколько ослаблена. Эрон открывает дверь. Тиг лежит на боку, демонстрируя заостренный нордический профиль. Он крепко спит под действием наркоза. На вид ему не больше 25 лет. Легкий румянец на щеках, на закрытые глаза падает золотой локон. Типичный красавчик, обреченный на вечную жизнь с трепещущей за спиной белоснежной мантией. На глазах Эрона он шевелится, скидывает руку с капельницей, поворачивает голову. На месте левой затылочной дуги уродливый провал. 3 года назад Тайгер Тиг стал их первым и до сих пор самым серьезным пострадавшим. Произошло это по нелепой случайности. Он благополучно возвращался после трудного выхода в открытый космос, но в самый последний момент, когда собирался задраить за собой люк, едва не был обезглавлен, невесть откуда взявшимся пустым кислородным баллоном. Словно ощущая присутствие Эрона, Тиг очаровательно улыбается. Его чувственные губы все еще обещают усладу. До травмы Тиг сменил несколько возлюбленных мужского пола, что было изначально заложено в программу кентавра. Это, как и многое другое, обеспечивало некое равновесие в бесконечном полете. Сам Эрон никогда не входил в число любовников Тига, так как знал цену своему неуклюжему телу и предпочитал необременительную снисходительность Соланж. Это тоже, по-видимому, было включено в программу. Рот Тига приходит в движение. Он пытается что-то сказать во сне. Хо-хо! Он демонстрирует ухо с оторванной мочкой. Ресницы приподнимаются, небесные голубые глаза нашаривают Эрона. «Все хорошо, Тайгер», — врет Эрон, успокаивая его прикосновением. Тиг издает булькающие звуки и снова засыпает, изящным движением гимнаста, повернувшись на бок. Эрон проверяет катетеры и выходит из палаты. Напротив каюта Лори. Дверь закрыта. Эрон по-родственному распахивает ее и заглядывает внутрь, косясь на камеру под потолком. Лори лежит на койке и читает. Вполне милая, совершенно нормальная картина. «Завтра в 9:00», — напоминает он ей. «Там все и решится. Ты в порядке? Тебе виднее». Она легкомысленно показывает на биомониторы. Эрон подмигивает ей и выходит. «Надо поговорить с Коби. Он сейчас как раз в амбулатории. Возможно ли, чтобы Тайгер забрался туда, где его не смогла найти камера?» — спрашивает Эрон. «Совершенно немыслимо. Сами взгляните». Коби показывает на пропускной шлюз изолятора. «Я тут ни при чем. Разве я тебя обвиняю? На самом деле за ним есть вина. И оба это знают. 5 лет назад Коби стал первым, кого Фрэнк Фой подверг допросу. Эрон поймал своего коллегу за изготовлением и продажей наркотических препаратов. Он невольно вздыхает. Дурацкая история. О том, чтобы наказать Коби, как и любого другого на Кентавре, не было речи. Лишних людей в экипаже нет. К тому же Коби их главный диагноз. Когда и если они вернутся на Землю, ему угрожает... Кто знает, что ему угрожает? Обезьянья физиономия Коби выглядит оживленной. Конечно же, планета. Это ставит крест на возвращение обратно. Вот и отлично, размышляет Эрон. Он хорошо относится к Коби, ценя его неиссякаемую изобретательность и жизнерадостность примата. По словам Коби, к нему явился мастер по двигателям Гамулка с переломом кисти. Гамулка отказывается идти на прием к Эрону. Коби выдерживает паузу, чтобы до Эрона дошел смысл сказанного. Эрон быстро схватывает и расстраивается. Драка. Первая за много лет. Кого он ударил? По-моему, кого-то из русских. Эрон устало кивает и берет пленки, которые ему предстоит проверить. Где Соланж? У ксенобиологов. Выясняет, что вам потребуется для работы с этим организмом. Кстати, босс, Коби показывает на расписание. Вы пропустили свой выход. Вчера вечером надо было заступить на дежурство в общих помещениях. Я уговорил Нана приставить вас на следующей неделе к кухне. Вдруг вы убедите Берримен расщедриться на настоящий кофе. Эрон ворчит себе под нос, берет пленки и удаляется в помещение для собеседований, чтобы поработать. Он с трудом борется со сном, пока компьютер обрабатывает данные. Параметры Лори и его собственные не вызывают беспокойства. Любые отклонения укладываются в пределы нормы. Эрон выходит к раздатчику пищи в надежде встретить Соланж. Неудача. Он нехотя возвращается и берется за данные Тига. Так и есть. Загорается индикатор отклонения от нормы. Поработав над данными 2 часа, анализатор нащупал серьезное нарушение. Эрон нисколько не удивлен. Это все те же отклонения, которые фиксировались у Тига на протяжении недели. С того самого момента, когда он якобы вошел в контакт с инопланетным организмом. Слабое, но неуклонное замедление жизненных функций, особенно наглядно наблюдаемое на электроэнцефалограмме. К тому же Тиг утрачивает способность к обучению. Как, впрочем, и все остальные. Эрон снова задумывается о событиях в коридоре отсека Гамма. Разведывательная ракета «Чайная роза» находилась там с задраенными люками под наблюдением одного охранника. Скучная обязанность, тем более после 2 недель безделья. Охранник отлучился в блок питания, чтобы выпить чашечку бурды. Когда он оглянулся, Тиг уже лежал на палубе рядом с разведывательной ракетой у открытого люка. Скорее всего, он пришел по трапу, ведущему к люку. До несчастного случая он руководил командой по работе в открытом космосе, так что здесь ему было самое место. Чем он занимался, прежде чем лишился чувств? Отпирал шлюз или запирал его? Побывал ли он внутри? Видел ли инопланетного гостя? Не последняя ли причина шока? Этого никто не знает. Эрон придерживается мнения, что при подходе к шлюзу у Тига произошел спонтанный эпилептический припадок. Ему хотелось бы на это надеяться. Как бы то ни было, Йеллоустон приказал убрать разведывательную ракету из чрева кентавра и тащить ее за собой на поводке, как собачонку. Что касается Тига, то его жизненные силы убывают день ото дня. Необычно, если только у него не произошло незаметного для приборов поражения среднего мозга. Эрон не может придумать никакого средства против такой напасти. Но, возможно, это только к лучшему. Едва не падая с ног от усталости, он заставляет себя возиться с неподвижным Тигом, после чего решает, что следует пожелать доброй ночи Лоре. Она по-прежнему лежит в койке, по-детски свернувшись калачиком и погрузившись в чтение. На кентавре есть настоящие книги, а не только тексты на стандартных микроносителях, чему нельзя не радоваться. Нашла что-то любопытное? Она поднимает свои ясные глаза. От камеры не укроется, это искренняя улыбка, полная родственной любви. Ты только послушай, Эрн. Она начинает декламировать что-то сложное для восприятия. Эрн ухватывает только окончание. Расти в высоту, измотая зверя, дай умереть обезьяне и тигру. Очень старое стихотворение, Эрн. Теннисон. Сейчас ее улыбка предназначена одному ему. Эрн утомленно кивает, одобряя ее выбор. Но с него довольны тигров и обезьян. Он не позволит Лоре втянуть его в очередной безумный диалог, тем более под бдительным оком камеры. «Смотри, не зачитывайся до утра. И это для меня лучший отдых», — отвечает она счастливым тоном. «Бегство в истину. На обратном пути я только и делала, что читала». Эрн ежится при каждом упоминании об ее одиноком полете. «Милая Лори, маленькая сумасшедшая. Спи. Спокойной ночи, Эрн, дорогой». Ложась на свою койку, он бормочет проклятие в адрес комиссии, отбиравшей кандидатуры для полета на кентавре. Обыватели без признаков интуиции. Правильно, Лори не вполне очевидный объект для сексуальных посягательств. Где им было догадаться, что неразвитое тело Лори в состоянии внушить кое-кому из мужчин мысль, будто в ней кроется неразбуженный сексуальный вихрь, некая тайная сверхчувственность, циркулирующая наподобие раскаленной лавы. Однако главное упущение комиссии состояло даже не в этом. Эрн вздыхает в темноте. Ему-то известно, что за огонь пылает в Лоре. Секс здесь ни при чем. Все дело в ее непоколебимой чистоте, или, как говорили в старину, в золотом сердце. Слишком ясное представление о добре, слишком безоговорочная ненависть к злу. При такой резкости оценок не остается местечко ни для любви, ни для живых людей. Эрн снова вздыхает, представляя себе, как в ее голосе звучит отважное, безапелляционное суждение. Изменилась ли она? По всей вероятности, нет. Видимо, это даже не важно. Важно лишь, что случаю было угодно поставить Лори между ними и этой планетой. Чисто техническая проблема. Воздух, вода, микробы и так далее. Он старается отбросить всякие мысли. «Я целых 3 недели запер здесь с ней и Тигом», — говорит он себе. Изоляция порождает депрессию и кошмары. Засыпая, он успевает подумать о капитане Йеллоустоне. У старика наверняка на исходе запасы. Царственная женщина невиданного роста бредет среди быстро плывущих серых облаков. Охваченная горем, она движется, потрясая густыми волосами. Она хватается за голову, за сердце, владычица, погруженная в траур, вышедшая на берег зловещего моря. К ногам ее жмутся закованные в цепи твари. Тигр, грустное воплощение былого величия, обезьяна, передразнивающая ее отчаяние. В горе женщина срывает с волос ленты, пуская их по ледяному ветру. Вот она склоняется, чтобы расковать тигра и даровать ему свободу. Однако то, что недавно было зверем, колышется, расползается, снова собирается в комок. Тигр уплывает к звездам, где обретает призрачную жизнь. Обезьяна прикорнула у ее ног. Женщина проводит длинными пальцами по ее голове, но обезьяна уже обратилась в камень. Женщина начинает петь о смерти, один за другим ломая на морском берегу свои драгоценные браслеты. Эрон просыпается. Из глаз его сочится сама печаль. Он слышит в собственном горле горестные всхлипы. Он не издавал подобных звуков со времени смерти родителей. Сейчас он помнит это с ужасающей точностью. Его подушка успела промокнуть. Что это значит? Как это понять? Проклятый обезьяна и тигр из Тишкалори. Прекрати, опомнись. Он с трудом поднимается на ноги. Сейчас глубокая ночь, а вовсе не утро. Подставляя лицо под струю воды, он остро осознает, что у его ног прочерчено направление, невидимая линия, ведущая сквозь оболочку корабля к болтающейся в пустоте ракете с инопланетным созданием внутри. Хорошо, посмотрим фактом в лицо. Он опять садится на койку, не зажигая света. Верите ли вы в телепатические способности инопланетного существа, доктор Кей? Неужто это создание, а скорее всего некая растительная форма, ведет трансляцию на доступных человеческой душе волнах? Неужто оно способно сеять отчаяние? Не исключено, доктор. Возможно, все что угодно, то есть почти все. А как же образцы тканей, снимки? Никакой структурной дифференциации, никакой нервной системы. Мозга нет и в помине. Нечто вроде крупного лишайника или цветной капусты. Лори сравнила его с гроздью крупного винограда. Единственное, что для него характерно, это обмен веществ и некоторая биолюминесцентность. Слабая клеточная полюсность никак не может генерировать энергию, которой подвластны человеческие эмоции. Или может? Он все же склоняется к отрицательному ответу. Даже такие сложные организмы, как люди, не способны на это, а тут физическое явление, вроде ультразвука, тоже исключается, ведь вакуум – надежный барьер. К тому же, если бы оно обладало такими способностями, Лори ни за что бы не возвратилась в здравом уме и твердой памяти. Прожить почти год в 10 фунтах от создания, умеющего насылать кошмары, такое было не под силу даже Лори. Нет, все дело в самом Эроне. Решено, причина во мне. Он ложится, напомнив себе, что настало время проверить весь экипаж. Надо также провести сеанс свободных ассоциаций. Возможно, другие тоже мучаются от последствий стресса. Взять хотя бы эти дурацкие встречи с Тигом. В прошлый раз он столкнулся с двумя случаями нарождающейся депрессии. Он займется этим сам, ничего не передоверяя Коби. Приняв такое решение, он ловит себя на тщеславии. Истина заключается в том, что люди гораздо более откровенны с Коби, чем с ним. Возможно, в нем, как и в Лоре, они улавливают излишнюю святость. Он забывается с усмешкой на губах. Тик просачивается сквозь стены, свернувшись как зародыш, но с выраженными половыми признаками. Впрочем, это особенный тик. К примеру, он зеленого цвета. К тому же он очень пухлый, как цветная капуста или кучевое облако. Страх он не вызывает. Он вообще ничего не вызывает. Эрон спокойно наблюдает, как зеленый и пухлый, облакоподобный тик сначала раздувается, потом сжимается и обретает прозрачную жизнь среди звезд. Пухлая детская рука медленно машет ему на прощание. Эрон вздрагивает и просыпается. Наступило утро. Он поднимается, с трудом держится на ногах. Состояние хуже не придумаешь. Выйдя в коридор, он видит за стеклянной стенкой Соланж, сидящую за столиком. Эрону сразу становится лучше. Соли, куда ты запропастилась? Слишком много проблем, Эрон. Она хмурится и становится похожей на полевой цветок. Вот выйдешь, тогда видно будет. Возможно, я вообще не выйду. Эрон наливает себе горячей бурды. О, цветок выражает недоверие и одновременно уныние. Капитан Йеллоустон посадил тебя на трехнедельный карантин. Срок истек. Ты полностью здоров. Я не чувствую себя таким уж здоровым, Соли. «А ты хочешь выйти?» Ее темные глаза крайне выразительны. Грудь создана для того, чтобы лежать в мужских ладонях. Она греет его даже через стену. Эрен пытается ответить женщине благодарной волной. Вот уже 5 лет, как они любовники. Он очень ее любит, с поправкой на свою невысокую сексуальность. «Ты же знаешь, как я этого хочу, Соли!» Появляется Коби с историей болезни Эрена. «Как мои дела, Билл? Есть ли симптомы инопланетной чумы?» Теперь на лице Соланж появляется выражение нежной обеспокоенности. «Это как игра», — думает Эра. «Если бы при ней бронтозавр занозил лапку, Соли тоже издала бы свое сочувственное «О!». При распятии Спасителя она, наверное, отреагировала бы так же, но Эрен ее не осуждает. «Ничего особенного, босс, разве что вы неважно спите». «Знаю, дурные сны. Слишком много волнений, вот и просыпаются забытые привидения. Когда я выйду отсюда, мы вновь обследуем всю команду. Узнаю нашего дока. Когда у него появляются какие-то симптомы, он принимается искать их у всех остальных. Коби весел, всем доволен. Что ж, это только приветствуется. Между прочим, Тайгер проснулся и только что помочился. Хорошо. Посмотрим, может, я смогу уговорить его поесть». Эрен застает Тига за попыткой сесть. «Хочешь выйти и покушать, Тайгер?» Эрен отсоединяет от него все трубки и электроды и помогает выйти в коридор к раздатчику пищи. Тиг замечает Соланж, и его руки взлетают вверх в прежнем веселом приветствии. Эрен рад с той бойкой реакции. На протяжении нескольких минут с Тигом не происходит ничего необычного. Он, как ни в чем не бывало, берет поднос и принимается есть. Однако после нескольких глотков из его горла раздается хрип, поднос падает. «Позволь, Эрен, я должна войти». Соланж поспешно натягивает изолирующий костюм. Она приносит новые пленки, и Эрен следует дальше по коридору, чтобы их изучить. Обычно они занимаются обработкой данных в помещении для собеседований. Глядя на привычные нормальные показания, он думает о том, как хорошо постарались создатели кентавра. На борту хватило места даже для изолятора. Подумать только, межзвездный корабль. Он сидит внутри корабля, несущегося среди звезд. Кентавр второй в своем роде. Первый назывался Пионер. Ирон был еще третьеклассником, когда Пионер взял курс на звезду Бернарда. Когда он был студентом, от Пионера поступил красный сигнал. Ничего. Что там вращается вокруг звезды Бернарда? Скала? Газовый клубок? Этого не суждено узнать, поскольку Пионер больше не приближался к Земле на расстоянии осмысленного сигнала. Эрон работал в ординатуре, когда было объявлено, что корабль потерян. Его регулярный идентифицирующий сигнал перестал звучать, заглушенный радиопомехами. Что произошло? Кто знает. Первый корабль был гораздо меньше и двигался гораздо медленнее. Кентавр был спроектирован с учетом сведений, поступивших с Пионера, пока с ним еще можно было вести переговоры. Эрен снова погружается в свою работу, автоматически прогнав мысли о судьбе Пионера. Благодаря специальным тренировкам вся команда научилась не думать на эту тему, как и о том, что Земля не в состоянии выслать новую экспедицию в случае неудачи Кентавра. Даже если это было бы осуществимо, каким стал бы следующий шаг? 9 световых лет до Сириуса? Безнадежно. Энергии и ресурсы были исчерпаны почти полностью уже при строительстве Кентавра. Не исключено, что возможные эмигранты успели пасть жертвами каннибалов, и даже если подходящая планета будет обнаружена, это может произойти слишком поздно. Их сигнала никто больше не ждет. Он призывает свое подсознание к порядку и еще раз убеждается, что пленки не содержат ничего нового. Показания деятельности мозга Лори в период отдыха тоже высоковаты, но они укладываются в норму. Тик со вчерашнего вечера еще больше сдал. В чем причина? Пора. Лори и Соланж готовы к окончательному интервью, как называет это Йеллоустон. Эрен перемещается в кабину для наблюдений и мобилизует все свое внимание. Сначала на экране появляется Фрэнк Фой со своими стандартными вопросами. Он еще не закончил, когда входит Йеллоустон и командиры двух разведывательных кораблей. Как не возмущает Эрона все это действо, он вынужден признать, что Дон и Тим стараются держаться нейтрально. Сказывается усиленная подготовка к космическим полетам. Они знают, как легко можно унизить человека. Фой закругляется и обращается к Лори. «Доктор Кей», — говорит он, — «теперь речь пойдет о вашем полете обратно на корабль. Грузовой отсек, в который вы поместили инопланетную жизненную форму, снабжен системой наблюдения, связанной с командным отсеком, в котором проживали вы. Отсек оказался заваренным. Вы сами его заварили?» «Да». «Зачем вы это сделали?» «Прошу отвечать кратко». «Из-за недостаточной светоизоляции. Свет из моего отсека мог воздействовать на инопланетный организм. Я решила, что это может причинить ему вред, поскольку он проявляет признаки излишней светочувствительности. Это наиболее важный биологический образец, когда-либо попадавший нам в руки. Я должна была соблюсти все предосторожности. Грузовой отсек был оборудован реостатами таким образом, чтобы обеспечить суточный ритм 22 часа, как на планете с ее прекрасными длинными вечерами». Фой укоризненно покашливает. «Вы провели работу с величайшей тщательностью. Инопланетный организм вызывает у вас страх?» «Нет». «Повторяю, вы его боялись?» «Нет, не боялась. Хотя, в общем, в какой-то степени да. Все-таки мне предстояло провести столько времени в одиночестве. Я не сомневалась в безвредности этой жизненной формы, но полагала, что она может потянуться к свету, даже обрести подвижность. К тому же я опасалась, как бы его собственная люминесцентность не помешала моему сну. У меня были некоторые затруднения со сном». «Значит, вы считаете, что этот инопланетный организм может представлять опасность?» «Нет, теперь я знаю, что ничего этого не произошло. Можете изучить данные. Позвольте напомнить вам о необходимости быть более сдержанной, доктор Кей. Вернемся к факту заваривания переходного шлюза. Вы боялись смотреть на инопланетный организм?» «Конечно, нет». Юный Фрэнк удивлял Эрона все больше. Он никак не думал, что у Фрэнка так развито воображение. «Доктор Кей, сварочный инструмент остался на планете. Почему?» «Он понадобился командиру Ку. На разведывательной ракете отсутствуют все остальные инструменты, которые там должны находиться. Почему?» «Все это потребовалось им. Если бы что-то сломалось, я бы все равно не смогла устранить неисправность. Вы боялись иметь в своем распоряжении инструмент, с помощью которого можно было бы снова вскрыть отсек с инопланетным организмом?» «Нет». «Я повторяю, доктор Кей, опасались ли вы иметь при себе инструмент, с помощью которого можно было бы вскрыть отсек с инопланетным организмом?» «Нет». Фой делает пометки. Эрону не нужен компьютер. Он и так фиксирует преувеличенную искренность. Боже, что она скрывает? «Доктор Кей, объясните еще раз, почему в компьютере отсутствуют данные, начиная со второго дня вашего пребывания на этой планете?» «Мы собирали данные, огромное количество данных. Мы загрузили их в компьютер, но они стерлись из-за конденсации влаги. Никто не позаботился проверить конденсацию, потому что обычно подобного не происходит. Страшно обидно, сколько пропало материала». Мэйлин и Лиу провели комплексное геологическое и биосферное исследование. Все. Она кусает губу, как ребенок, веснущатые щеки покрываются румянцем. «Вы сами все стерли, доктор Кей». «Нет». «Спокойнее, доктор Кей. Теперь я освежу вашу память относительно записи голоса, якобы принадлежащего командиру Ку». Он передвигает рычажки. Раздается тоненький голосок. «Очень хорошо, доктор Кей. Вы идете». Это действительно голос Ку. Эрону знакома его аудиограмма. Однако голос неприятен для человеческого уха. «Вы утверждаете, что командир Ку находился в добром здравии, когда произносил эти слова?» «Да. Конечно, он был утомлен, как все остальные». Эрон прикрыл глаза. «Лори, что-то натворила». «Повторяю, был ли командир Ку здоров физически и душевно, когда... Хватит! Лори отчаянно трясет головой. Прекратите! Мне не хочется этого говорить, сэр. Она рассеянно смотрит на экран, за которым должен находиться капитан Еласто. Делает вдох. Речь идет о сущей мелочи. Случилось расхождение во мнениях. На второй день. Еластон поднимает палец, предупреждая Фоя. Оба командира разведчика бесстрастны, словно статуи. Двое из экипажа сочли, что могут спокойно снять скафандры. Лори глотает слюну. Командир Ку не согласился. Однако они поступили по-своему. Потом они не хотели возвращаться в ракету. Им захотелось разбить отдельный лагерь. Она с мольбой смотрит на своего мучителя. Поймите, планета – очень приятное место, а мы так долго оставались в корабле. Фой чует поживу и обнажает клыки. Вы хотите сказать, что командир Ку снял скафандр и заболел? Нет, просто вышел спор, с трудом выговаривает Лори. Он получил повреждения в область гортани. Поэтому и... Лори ерзает, чуть не плача. Еластон встает, оттирая Фой от микрофона. Все понятно, доктор, спокойно произносит он. Я понимаю, с каким трудом вы прошли это испытание после геройского возвращения на базу. Теперь, насколько я понимаю, мы располагаем полной картиной. Фой не верит своим ушам. У Эрона спадает пелена с глаз. Китайская сверхчувствительность. Нежелание выносить ссоры за сбы. Вывод напрашивается сам собой. Команда Ку раскололась. Поэтому кто-то истер всю память на корабле-разведчике. Вот, значит, к чему сводится тайна Лори. Эрон переводит дух, чувствуя эйфорическое облегчение. Все прояснилось. Однако капитан Еластон, специалист по разгадыванию скрытых смыслов, не торопится. Как мне представляется, доктор, ситуация быстро разрядилась благодаря решению командира Ку приступить к колонизации и его уверенности, что вы передадите отчет командира для дальнейшего препровождения на Землю. «Да, сэр», – благодарно шепчет Лори. Она все еще дрожит. Всем известно, как ее огорчает любое насилие. Понимаете, даже если бы со мной что-нибудь случилось, вторую половину пути корабль прошел бы в автоматическом режиме и в любом случае достиг цели. Вы же его перехватили. Она оставляет за скобками, что потеряла сознание из-за кровотечения в 12-перстной кишке к тому моменту, когда сигнал с чайной розы пробился сквозь помехи, создаваемые солнцами Центавра. Дону и Тиму потребовался целый день, чтобы отыскать ее и доставить на базу. Эрон смотрит на нее с любовью. Сестренка, супер-женщина. Способен ли он на такое? Лучше не спрашивать. Он радостно слушает, как Еластон завершает допрос несколькими безобидными вопросами о спутниках планеты и приоткрывает свой экран, чтобы засвидетельствовать благодарность Лори. Фой все еще моргает. Оба командира разведчика выглядят как два тигра, которых извели щекоткой. Благодатная планета. Они милостиво кивают Лори и смотрят на Еластона так, словно тот может дать зеленый свет одним мановением руки. Еластон просит Эрона подписать медицинское заключение о завершении карантина. Эрон подтверждает отсутствие отклонений, что означает конец ограничительного режима. Соланж снимает с Лори провода. Уходя, Еластон бросает на Эрона невразительный взгляд, который тот легко читает. Капитан, как обычно, ждет его вечером у себя в каюте. Эрон наливает себе горячего напитка и идет с чашкой в каюту, чтобы сполна насладиться свершившимся. Лори сделала великое дело. Она была потрясена скандалом среди китайцев. Они составляли костяк экипажа «Чайной розы», отсюда и неформальное название разведчика. В детстве она не выносила любого насилия, даже увлечение старшего брата грубой игрой, хоккеем. Теперь она выросла и не допустила просачивания неприятных подробностей в официальный отчет, чтобы не бросать тень на экспедицию. Фой – неисправимый болван. «Ты была на высоте, сестренка», — говорит Эрон, мысленно к ней обращаясь. «Обычно ты не столь снисходительна к нашему несовершенству». Ему чудится ее загадочная улыбка. Кажется, обычно она не так заботилась о безупречности чести мундира. Эрен хмурится. Если на чистоту, то Лори никогда не снисходила к людским слабостям. В ней не было ни капли дипломатичности. Если бы не его старания, Лори угодила бы в центр коррекции личности с ожогом коры головного мозга, а не на этот корабль. Неужели год одиночества так преобразил ее? Эрен погружается в тягостные размышления. Он не верит в чудеса. Чтобы Лори сознательно лгала ради сохранения видимости единства, он качает головой. Маловероятно. В голову лезет непрошенная мысль. Своим поступком она действительно кого-то или что-то спасала. Неужели речь шла о доверии к ней самой? Предположим, свара между китайцами действительно имела место. Не воспользовалась ли этим Лори, чтобы намеренно заставить Фоя вытянуть из нее эту историю и таким образом объяснить дефекты записи? Чтобы успешно пройти испытания на аппарате Фрэнсиса Ксавье Фоя, у нее было время, чтобы продумать все до тонкостей. Уйма времени. Эрона пробирает дрожь. Он выскакивает из каюты и сталкивается с Лори, которая тоже вышла в коридор. «Привет!» Она держит какую-то сумочку. Эрон вспоминает о камерах над головой. «Рада, что выходишь?» Кисло осведомляется он. «Я не против испытания». Она морщит носик. «Рациональная предосторожность с точки зрения безопасности корабля». «Ты как будто стала более терпимой». «Верно. Ты не знаешь, когда капитан Йеллоустон намерен приступить к изучению привезенного мною образца?» «Не знаю. Наверное, скоро». «Это хорошо». Его выводит из себя ее веселый взгляд. Он проходит по коридору, погруженный в свои мысли. В журнале значится еще 3 жалобы на бессонницу. Не спится уже 4. Элис Берримен, канадка, отвечающая за питание, страдает желудком. Ян Инг, ксенобиолог, мучается болями в кишечнике. У заведующей складом Мириам Штайн мигрень. У Ван Вала, бельгийца-химика, снова спазмы в спине. Заведующий фотолабораторией, нигериец, жалуется на усталость глаз. Его русский ассистент сломал большой палец на ноге. Плюс перелом кисти у гомолки. Тот, кого он ударил, не обращался за помощью. Разве что он сам сломал Павлу палец на ноге. Для кентавра это очень длинный список обращений к врачу. Наверное, виной всему охвативший команду возбуждения. В дверях изолятора появляется Соланж. В руках ее ворох распечаток. «Нам предстоит много работы, Эрон. Тик остается? Ты лучше знаешь историю его болезни». Просто поразительно, какую силу демонстрируют некоторые маленькие женщины. Она как раз из таких соблазнительных крошек. Он знает, что не должен усматривать таинственности и очарования в ее способности устранять любые неисправности в электроприборах, но ничего не может с собой поделать. Тик чахнет с Соли. Может, ты или Билл прогуляетесь с ним, чтобы он встряхнулся? Ни на минуту не оставляйте его одного. Знаю, Эрон. Она по привычке краснеет, но не перестает расставлять приборы. Знаю. У тебя самой нет тревожных симптомов? Может, нехорошие сны? Только о тебе. Она подмигивает, с чувством захлопывает шкаф и подходит к нему вплотную, чтобы погладить по голове. Он благодарно гладит ее бедра. «Как я по тебе соскучился, Соли!» «Бедненький Эрон, увы, сейчас у нас большое собрание внизу. Уже через 20 минут. Ты должен помочь мне с Тигом». «Все верно, он, с сожалением, расстается с ней». Он возвращается в состояние относительного равновесия и спускается вниз на так называемую лужайку, где гравитация почти не отличается от земной. Конструкторы кентавра задумали лужайку как центр всего корабля. Здесь действительно очень приятно находиться. Эрон с наслаждением обходит оливковое дерево и оглядывает пространство, усаженное зеленью с фермы. Сотрудники Кавабаты не сидели сложа руки. Услышав голоса и музыку, он с непривычки пугается. Игра лучей света и теней скрадывает силуэты людей, которых собралось уже очень много. Лучше всего видны ноги, самих обладателей которых нелегко разглядеть. Он не присутствовал на таком скоплении народа с самого Дня Невесомости, их ежегодного праздника, когда прекращалось вращение кентавра и открывались иллюминаторы в полу. Впрочем, в последние годы люди предпочитали не скапливаться, а любоваться зрелищем поодиночке. Сейчас они собрались вместе, оживленно переговариваясь и стараясь подойти поближе к экрану. Эрон идет следом за Мириам Штайн и оказывается перед великолепными снимками. Перед ним планета Лори. Ему уже показывали фотографии, сделанные камерой чайной розы. Однако они не идут ни в какое сравнение с этими. С орбиты планета смотрится как ткань, разрисованная цветами. Поверхность кажется древней, сглаженной эрозией. Горы или холмы увенчаны сгустками тумана. Неровные лабиринты между ними переливаются бесчисленными оттенками лимонно-желтого, кораллового, изумрудного, золотого, бирюзового, желто-зеленого, оранжевого, лавандового, алого и множество других цветов, для которых Эрон не может подобрать название. То ли это неведомая растительность, то ли еще что-то. От такого великолепия Эрон широко раскрывает рот. Растительность тянется на много миль. Следующие снимки сделаны в атмосфере. На них горизонты небеса. Небо на планете Лори фиолетово-синее, усеянное перистыми облаками с жемчужными краями. На другом снимке тянутся слоистые облака. Под ними серебристо-зеленое пространство моря или озера с кобальтовыми отражениями. От этого зрелища у всех захватывает дух. «Какая прелесть!» – шепчет Элис Берриман. Они вместе бредут дальше, разглядывая все новые изображения, зажженные над игровыми площадками лужайки. Эрон никак не насмотрится на бесконечное разнообразие огромных растений самых фантастических форм. Понять, действительно ли они велики, сложно. Иногда на снимках появляются стрелки, указывающие то на плоды, то на грозди семян. Обойдя клетку с птицами, Эрон оказывается перед снимками, сделанными в ночное время и демонстрирующими биосвечение растений. Безумные краски, позволяющие представить, как они мигают и беспрерывно меняются. В темном небе Эрон замечает две луны, висящие над планетой Лори. Он одергивает себя. Хватит называть это планетой Лори. Если планету и можно теперь с кем-нибудь ассоциировать, то скорее с командиром Ку, хотя ей, вероятнее всего, будет присвоено невыразительное официальное название. Эрон замечает еще одно изображение, вывешенное в нише для шахматистов, снятое крупным планом гроздья плодов, излучающие в инфракрасном спектре. Подобную гроздь Лори привезла с планеты вместе с образцами почвы и воды. Эрон изучает данные. Фрукты теплые. Излучаемая ими радиация несколько превосходит фон. Обращает на себя внимание также их свечение. Растения висят примерно на уровне его плеча. Исходит ли от них угроза? Уж не в этом ли объяснение его дурных снов? Он внимательно смотрит на фотографию и никакой опасности не усматривает. За аквариумами его поджидают снимки поверхности планеты, сделанные перед выходом из строя бортового компьютера. Вот фотография первой вылазки на поверхность, почти в натуральную величину. Путешественники стоят в скафандрах и в шлемах перед люком чайной розы. Рядом простирается бесконечный плоский пляж, в отдалении виднеется море. Разглядеть лица почти невозможно, но Эрон находит Лори. Рядом с ней стоит австралийка. Ее рука в перчатке почти касается руки штурмана из команды Ку, которого тоже зовут Ку. Малыша Ку можно опознать по двухметровому росту. Между фотографом и группой флагшток со стягом Организации Объединенных Наций. Поразительно. У Эрна сжимается горло. Судя по флагу, его колеблет ветер. на планете дуют ветры. Движение воздуха? Это трудно представить. Вначале он не обратил внимания на тексты, сопровождающие каждое изображение, но теперь его взгляд выхватывает слово «ветер». От 10 до 40 узлов, читает он, дует непрерывно. Предполагаем, что доминирующие жизненные формы, являясь бесчерешковыми видами, получают часть питания благодаря постоянному движению ветра сквозь бахрому листвы. Смотри состав атмосферы. Проведены исследования переносимых воздухом клеток, похожих на гаметы или на пыльцу. Доминирующие жизненные формы, напоминающие растения, размножаются, судя по всему, методом распыления. Обнаружено более 200 разнообразных форм, размерами от нескольких метров до одноклеточных. Организмов, способных к самостоятельному передвижению, нет. Приглядевшись, Эрон замечает, что задний план изображения представляет собой целый ковер из лишайников и мягких стеблей. Он бредет мимо фотографий, на которых команда «Чайной розы» вывозит из корабля транспортные механизмы. В конце экспозиции зрители собираются в кружок. «Вы только посмотрите», — говорит кто-то со вздохом. «Нет, взгляните». Люди расступаются, и Эрон понимает, о чем речь. На последней фотографии он видит трех людей в скафандрах, но со снятыми шлемами. Эрон широко распахивает глаза. Все его существо замирает. Он видит Мэйлин со взъерошенными ветром короткими волосами, Лиу Энда, повернувшего непокрытую голову, чтобы полюбоваться грядой холмов, покрытых цветочными замками, и малышаку с широко улыбающегося прямо в камеру. Позади троицы колышется на ветру пунцовая растительность. Воздух, свежий воздух. Эрон чует его упоительный аромат и испытывает необоримое желание пройтись по лугу в сторону холмов. Это же рай! Уж не минуту ли спустя команда сорвет с себя скафандры и откажется возвращаться на корабль. Эрон не может их винить. Когда он, собственно, жил по-настоящему, ему вспоминается Брюс Янг. Вот кому не стоит разглядывать снимок. Толпа несет его дальше, в просторный зал, который обычно используют как библиотеку или зал заседаний. Кафедра стоит посередине, чтобы оратор находился в центре внимания. Сейчас на ней никого нет. Позади кафедры экран, усеянный звездами. Год за годом Эрон и его спутники наблюдали на этом экране, как растут солнце Центавра, как разделяются на пары. Сейчас на экране осталось одно единственное солнце – сияющая звезда, вокруг которой вращается планета Лори. Некоторые не тратят времени на ожидания, уткнувшись в персональный дисплей. Эрон сидит позади женщины, лейтенанта Паули, выполняющей в команде Тима Брона обязанности штурмана. Эрон видит на ее дисплее титры «Экспедиция Гамма-Центавра». Выдержки из устного доклада доктора Лори Кей. Видимо, это первый отчет Лори, не содержащий упоминания о конфликте. Паули выключает дисплей. Эрон ловит ее взгляд, но она мечтательно улыбается, глядя сквозь него. Алстром садится неподалеку и, как ни странно, тоже улыбается. Эрон внимательно смотрит на лица окружающих и понимает, что, находясь 3 недели в заперти, не догадывался, как на них подействовала планета. На них сам он тоже близок к эйфории. Капитан Йеллоустон направляется к кафедре, но его продвижение замедляет град вопросов. Эрон уже много лет не видел такого ажиотажа. Господи, что же будет, если придется вернуться на Землю? Эта мысль невыносима. Он вспоминает, как весь первый год путешествия на этом же экране они наблюдали родное солнце, которое день ото дня становилось все меньше. Что произойдет, если планета все же окажется непригодной для жилья? Если им придется лечь на обратный курс и еще 10 лет наблюдать за растущим желтым солнцем? Даже думать об этом больно. Такой исход прикончит и его, и всех остальных. «У тебя может возникнуть проблема, доктор. Крупная проблема. Нет, Эта планета просто обязана оказаться подходящей. Выглядит она, по крайней мере, привлекательной, даже красивой. В зале устанавливается тишина. Йеллоустон может начинать. Эрон видит в противоположном конце зала Солли. Неподалеку от нее Коби. Между ними сидит Тик. У другой стены в компании Дона и Тима Лори. Она вся подобралась, как жертва насилия на суде. Скорее всего, ее огорчают материалы, которые просматривались на индивидуальных дисплеях до начала выступления. Эрон клянет себя за чувствительность, из-за которой ему передается ее настроение, и спохватывается. По ее вине он пропустил начало выступления Йеллоустона. Надежда, которую мы теперь можем питать. Йеллоустон говорит сдержанно, но тепло. Кентавр редко слышит его голос. Капитана нельзя назвать прирожденным оратором. Хочу поделиться с вами одним соображением. Несомненно, это пришло в голову не только мне. Располагая в последние годы неограниченно свободным временем, пауза для ритуальных улыбок, я коротал досуг за изучением нашей собственной планеты и миграции на ней. Разумеется, большая часть истории затерялась во тьме веков, однако в летописи новых колоний бросается в глаза одно повторяющееся обстоятельство. Люди, испытавшие огромные страдания, пытаются найти более подходящие места обитания в рамках нашего родного мира. Возьмем для примера попытки европейцев обосноваться на северо-восточном побережье Америки. Ранние скандинавские колонии просуществовали там, видимо, не одно поколение, прежде чем угасли. Первая английская колония в плодородной Виргинии с ее умеренным климатом плохо кончила, и ее обитатели вернулись обратно. Успех сопутствовал, в конце концов, поселению в Плимуте, но только благодаря постоянным поставкам из Европы и помощи со стороны местного населения. Меня заинтересовала постигшая их катастрофа. Они приплыли с севера Европы, примерно с 50-й широты, где, благодаря Гольфстриму, господствовали мягкие зимы. Путешественники устремлялись на юго-запад, к землям с предположительно более теплым климатом. Массачусетс был тогда покрыт дикими лесами и представлял собой нечто вроде парка. В момент высадки стояло теплое лето. Но с наступлением зимы грянули жестокие холода, каких поселенцы никогда не испытывали. Ведь это побережье не согревается теплым морским течением. С нашей точки зрения все проще простого, но они на своем уровне развития не могли предвидеть подобного. Холода усугубились болезнями и недоеданием. Результат – чудовищная смертность. Вообразите, из 17 замужних колонисток 15 погибли в первую же зиму. Йеллоустон делает паузу, глядя поверх голов. Аналогичное несчастье постигали бесчисленные колонии, чьи обитатели не могли предвидеть жары, засухи, болезней, хищников. Примерами могут служить хотя бы европейские поселенцы в моей родной Новой Зеландии, в Австралии, а также народы, колонизировавшие острова Тихого океана. Археологические раскопки на Земле постоянно знакомят нас с народами, которые, появившись в каком-то районе, потом бесследно исчезали. Наибольшее впечатление на меня произвело то неоспоримое обстоятельство, что все эти катастрофы происходили в местах, которые мы теперь считаем благоприятнейшими для человека. Люди перебирались на такой же участок земной тверди. Им светило то же солнце, и также действовал закон тяготения. Однако для гибели оказывалось достаточно мельчайших отклонений от привычного стандарта. Теперь он смотрит на слушателей в упор, неспешно переводя зеленоватые глаза с одного лица на другое. Полагаю, нам не следует забывать историю человечества, когда мы рассматриваем захватывающий дух фотографии новой планеты. Это не уголок старушки Земли, но и не безвоздушная марсианская пустыня. Перед нами первый, совершенно неведомый, живой инопланетный мир, с которым соприкоснулось человечество. Возможно, мы понимаем его сущность не больше, чем первые британские поселенцы Новый континент. Командир Ку и его люди уже проявили отвагу, добровольно вызвавшись проверить пригодность планеты для обитания. На этих фотографиях они предстают веселыми и в добром здравии. Однако я вынужден напомнить, что снимки сделаны год назад. На протяжении этого года они вынуждены были ограничиваться скудными припасами. Мы надеемся и верим, что они до сих пор живы. Однако не следует забывать об угрожающих им непредсказуемых трудностях. Здесь и ранения, и болезни, и нехватка продовольствия. Полагаю, мы должны трезво оценить ситуацию. Сами мы в безопасности, и нам подобает проявлять максимум осторожности. Возможно, им сейчас несравненно хуже, чем нам. Очаровательно, думает Эрон. Он наблюдает за выражением лиц. Кто-то кривится, но большинство реагирует так же, как Эрон. Они встревожены и отрезвлены. Йеллоустон завершает свое выступление поздравлением в адрес Лори. Эрон почему-то вспоминает свои подозрения о том, что она что-то скрывает. А ведь всего 10 минут назад он был готов мчаться на ее планету, закусив у дела. Он не контролирует себя. Пора положить конец этим скачкам настроения. В голове проклевывается некая мысль, касающаяся Ку. Вот она. При повреждении гортани голос приобретает каркающий или свистящий тона. В голосе Ку он не расслышал ничего подобного. Надо будет проверить. Люди покидают зал. Эрон выходит вместе со всеми. Лори окружена толпой. Оцепенение прошло. Она способна отвечать на вопросы. Сейчас не стоит ее отвлекать. Он бредет мимо манящих фотографий. Они по-прежнему таят соблазн, но Йеллоустону удалось бросить тень на сияющую цель. По крайней мере, Эрон уже несколько поостыл. Очень может быть, что все эти счастливчики лежат сейчас бездыханными. Эрон вздрагивает. Кто-то говорит ему в самое ухо. «Доктор Кей. Не кто-нибудь, а сам Фрэнк Фой. Доктор, мне хочется сказать вам. Надеюсь, вы понимаете. Моя вынужденная роль во всей ее неприглядности, но иногда приходится выполнять долг и совершать отталкивающие поступки. Как медику, вам, возможно, тоже доводилось. Не беспокойтесь». Эрон собирается с мыслями. «Почему Фрэнк так смущен?» «Ведь это ваша работа». Фрэнк с признательностью смотрит на него. «Спасибо, что вы так к этому относитесь. Ваша сестра, я хотел сказать, доктор Лори Кей, она такая замечательная. Просто невероятно, чтобы женщина смогла совершить в одиночку такой перелет». «Да, кстати, невероятно, Фрэнк. Я отлично знаю голос Лори и, кажется, понимаю, что у вас тревожило. Более того, я склонен разделить вашу...» «Что вы, Эрон?» – перебивает его Фой. «Не надо ничего говорить. Я полностью удовлетворен. Полностью. Ее объяснения все поставили на свои места». Он перечисляет по пальцам. Поломку записывающей системы, отсутствие сварочного аппарата и других инструментов, слова командира Ку, причину травмы. А Лори, несомненно, была травмирована. Признание доктора Кей относительно этого конфликта стало недостающим звеном. Эрон вынужден с ним согласиться. Он вспоминает, что Фрэнк любит решать шахматные задачи. Страсть к изящным решениям. А как насчет того, что она заварила ход к инопланетному организму и боялась на него смотреть? Между нами говоря, мне от него тоже не по себе. «Верно», – трезво отвечает Фой. «Боюсь, в этом случае я отдал должное своей естественной ксенофобии. Но мы не должны копошиться в потемках. Не вызывает сомнений, что люди командира Ку унесли с корабля все, что только смогли. Какое страшное испытание для вашей сестры, Эрон. Я не стану заставлять ее снова переживать весь этот кошмар. Одна, среди сплошных китайцев, бедняжка». Наложение ксенофобии. Эрон понимает, что от Фоя не добиться толку, но предпринимает еще одну попытку. «Еще меня обеспокоили ее отзывы о планете как об идеальном месте, почти рае. По-моему, с этим отлично разобрался капитан Йеллоустон. Возбуждение, восторг. Сперва я неправильно это оценил, но теперь, познакомившись с фотографиями, сам готов прыгать до потолка». Эрон вздыхает. Фрэнк не только пришел к изящному решению, но и услышал слово. Капитан Йеллоустон, высший авторитет, избавил его от колебаний. Должен вам признаться, Эрон, я все это ненавижу. Неожиданно произносит Фой и обводит взглядом стены корабля. Эрон бормочет в ответ что-то бессвязное. Возможно, лейтенант не кривит душой. Во всяком случае, с виду дело обстоит именно так. Улыбаясь и сдерживая слезы умиления, Фой произносит: «У вас такая замечательная сестра. Она одна сильнее десятерых, ибо чиста душой». В общем, на выручку Эрону приходит бой часов, созывающий на вечернюю трапезу. Он скрывается в ближайшем проходе. От аромата вкусной еды у Эрона поднимается настроение. Хеморецепторы сильно влияют на примитивное сознание. К тому же в столовой его ждут голоса, музыка, свет. Мужественно не обращая внимания на ощущение, что инопланетное существо находится прямо у него над головой, Эрон набирает на поднос еды и усаживается рядышком с Коби и Яном Ингом, старшим ксенобиологом, с которым ему предстоит работать завтра. Ян Инг – босс Лори. Самой Лори что-то не видно. Ну и народу сегодня. В последние годы люди на Кентавре все чаще принимали пищу в одиночестве, в произвольное время, унося еду в каюты. Теперь же здесь столпотворение. Океанограф-перуанец принес какой-то график и собрал вокруг себя кучку людей. Мириам Штайн и две ее подруги разделяют общество Брюса Янга и двоих мужчин из команды Дона. Алстром поступила оригинально и избрала компанию чернокожего фотографа Акина. Притихший было корабль возвращается к жизни, протирает тигриные глаза, прочищает обезьяне мозги. «Обратили внимание, чем нас почует босс?» обращается к Эрону Коби. «Неужто Элис уговорила Кавабату расстаться с парой цыпляток? Объедение!» Все затихают. Элис Берримен демонстрирует десерт. Блюдо с настоящими спелыми персиками. «По половинке на человека», строго предупреждает она. «За ухо у нее заложен живой цветок». «У людей подъем», делится своим наблюдением Ян Инг. «Как они продержатся еще 2 года?» «Это если мы полетим на планету», бормочет Эрон. «Есть аморальное предложение», ухмыляется Коби. «Транквилизатор в водичку и дело с концом». Никто не смеется. «Пока что мы обходимся без химических препаратов, как сформулировал бы это Фрэнк», замечает Эрон. «Как-нибудь протянем». «Знаю, знаю. Только не говорите, что я вас не предупреждал, если до этого дойдет». «Насчет завтра», говорит Ян Инг. «Первое, чем мы займемся, это показания биомонитора из командного отсека разведракеты. Грузовой отсек откроем позже». «Не возражаю». «Как только мы проникнем в отсек к инопланетному организму, я возьму пробы на биопсию, строгий минимум». Доктор Кей придерживается мнения, что организм от этого не пострадает. «Мы доделаем дистанционные манипуляторы, чтобы работать на расстоянии». «Сделайте их как можно длиннее», отвечает Эрон, представляя себе эти щупальца. «Все это осуществимо только в том случае, если организм еще жив». Ян Инг выбивает пальцами по столу дробь, похожую на отрывок из Сибелиуса. «Вот получим показания и узнаем». Скорее всего, с ним ничего не случилось. Сейчас Эрону кажется, что эта тварь затаилась за буфетной стойкой. «Слушай, Ян, у тебя не бывает ощущения, что оно как бы присутствует рядом?» «Всякое бывает», смеется Инг. «Как-никак, величайшее событие в истории науки. Если эта тварь жива, конечно». «Нехорошие вибрации, босс? Кошмары замучили?» осведомляется Коби. «Ага». Эрону не хочется об этом распространяться из-за насмешливого выражения на физиономии Коби. «В душе я ксенофоб». Они погружаются в обсуждение программы анализа тканей и установки биомониторов в отсеке с инопланетным организмом. «А вдруг эта штуковина вырвется в коридор?» – вмешивается Коди. «Что, если она наплодит там котят или миллион личинок?» «На этот случай есть стандартные обеззараживающие аэрозоли». Ян хмурится. «Капитан Йеллоустон сделал особый упор на меры безопасности. Как я понял, он лично встанет у аварийного пульта, с которого быстро устроит в коридоре вакуум в случае неконтролируемых событий. Нам придется работать в скафандрах. Неудобно, но ничего не поделаешь. Не беда. Эрон впивается зубами в божественный персик. Он рад слышать, что палец на кнопке будет держать сам старина Эластон. Ян, мы должны гарантировать, что в корабль не проникнет ни крупицы этой дряни. Полностью согласен. Мы развернем полную вспомогательную систему, включая подобных мышей. Но главное, не причинить вреда образцу. Конечно. Лори так и не появилась. Видимо, ест у себя, устав от толпы. Эрон встает в очередь на утилизацию остатков пищи и замечает, что мрачность, обычно присущая этой процедуре, уже успела испариться. Даже Коби на сей раз обходится без непристойных шуточек. Интересно, чем сейчас питаются люди Ку? Растениями-телепатами? Каюта Лори находится в женском отсеке, на противоположной стороне корабля. Эрон начинает подниматься по спирали, пронизывающей весь корабль. Приближение к центральному стержню, как всегда, сопровождается резким наступлением состояния невесомости. Стержень представляет собой широкую шахту, тянущуюся от носа до кормы, излюбленное место приверженных спорту членов команды. Эрон неуклюже пересекает шахту, наслаждаясь насыщенным кислородом воздухом. Кислород и приятные ароматы рождаются среди зеленовато-голубого свечения вдалеке, в кормовой части. Здесь расположены гидропонная ферма и бассейн, еще одно приятное местечко. Он ежится, вспоминая тяжкие месяцы, когда воздух был полон зловония даже здесь, а в проходах царил мрак. 5 лет назад антибиотик из чего-то кишечного тракта претерпел мутацию, вместо того, чтобы расщепиться при прохождении через систему охлаждения реактора. Достигнув гидропонных плантаций, он повел себя как квазивирус, препятствующий вырабатыванию хлорофилла. Кавабати пришлось уничтожить 75% всех растений, синтезирующих кислород. Началось долгое и тягостное ожидание при выключенных кислородопотребляющих приборов, пока проклюнутся и пройдут контроль новые ростки. Дальнейший путь к каюте Лори ведет вниз, мимо складских и служебных отсеков. Каждые несколько метров коридоры дают новые ответвления, ведущие к другим каютам и жилым блокам. Кентавр представляет собой сложный лабиринт коридоров, что является одним из достоинств его конструкции. Эрон подходит к небольшому холлу перед спальной зоной и видит над ящиком с папоротником рыжеволосую голову. Как он и догадывался, Лори унесла поднос сюда. Однако он никак не ожидал встретить здесь Дона Парсела, увлеченно беседующего с его сестрой. «Ну и ну!» Удивленно качая головой, Эрон пятится в еще один закоулок и устремляется к своему кабинету, шепча слова благодарности в адрес конструкторов корабля. Команда «Пионера» сильно страдала от стресса, порожденного чрезмерностью контактов между людьми. На «Кентавре» было найдено решение – увеличение не площадей, а альтернативных ходов, благодаря которым каждый может перемещаться по своей орбите, ни с кем не сталкиваясь. Эрн считает, что цель достигнута. За эти годы он успел подметить, что каждый проложил себе по кораблю собственные маршруты. Кавабата, скажем, преодолевает расстояние между фермой и столовой невероятно сложным путем. Сам Эрон тоже протарил себе несколько троп. В лазарете Брюс Янг развлекает беседы с Аланж. Эрон появляется в тот момент, когда тот со значением демонстрирует ей 5 растопыренных пальцев. Эрон догадывается, о чем речь. Еще 5 утверждают, что видели Тига. 5,5. Половинка – это я. На этот раз я его только слышал. Ты слышал голос Тига? Что же он тебе наговорил? Он со мной поздоровался. Вообще-то я не возражаю. Брюс пытается ухмыльнуться. А входит ли в твою пятерку Алстрем и Кавабата? Кавабата входит, Алстрем нет. Получается уже 6. Саланж поражена. Они хотя бы понимают, что на самом деле его не видели. Кидуа и Морелли определенно нет. Легерски сомневается. Говорит, что Тик выглядел странно. Насчет Кавабаты не знаю. Кто же разберет выражение на восточной физиономии? Супербелка в своем репертуаре. Так, Эрон тяжело вздыхает. Если кому-то интересно, то меня с некоторых пор мучают кошмары, Последним фигурировал Тик. Он и со мной поздоровался. Брюс щурится. Ты живешь в секции бета? Плохо дело. Плохо? У моей пятерки было кое-что общее, а ты все нарушаешь. Все они обитают в секции гамма, да еще вблизи оболочки. Понятно. Эрон сразу схватывает, о чем толкует Брюс. Официальное название чайной розы – гамма, поэтому секция над местом моей пристыковки к кентавру тоже именуется гаммой. Сейчас стыковочный блок пустует. Скажи, Брюс, этот поводок тянется назад? Мы ведь вращаемся. Разведчик болтается сзади? Трос расположен под небольшим углом. Когда мы оттолкнули ракету, она уже вращалась вместе с нами. Значит, инопланетный организм находится как раз под теми, кому явилось видение Тига. Да, но ты нарушаешь правила. У нас тут секция бета. А Алстром еще дальше. Зато сам Тиг здесь, подсказывает Саланж. В бете, вместе с тобой. Это верно. Эрон откидывается в кресле. Но не занимаемся ли мы шаманством? Существует и ряд других общих факторов. Все мы давно живем в состоянии стресса. К тому же в настоящем доме с привидением. Экипаж пережил две встряски. Новость о прекрасной планете и появление настоящего инопланетянина, на которого нельзя взглянуть. Ты же видишь, что творится на корабле, Брюс? Люди сияют, как рождественские елки. Надежда – страшная штука. С нею приходит страх, что мечта не осуществится. Если подавлять свой страх, он вырывается наружу в виде символа, а бедняга Тайгер всегда считался неудачником. Общие предпосылки настолько вопиющие, что остается удивляться, почему мы до сих пор не видим зеленых человечков. Эрон удовлетворен. Выясняется, что он сам верит в свои доводы. Они звучат вполне убедительно. К тому же теперь Тик связан с этой инопланетной штуковиной. Как скажешь, док, небрежно роняет Брюс. Да, я утверждаю, что у этого явления имеется достаточно причин. Знаешь правила бритвы Окамма? Знаю. Брюс щелкает языком, вскакивает и переносит внимание на раздвижной стальной стержень на столе у Саланж. Не забывай, Эрон, что старина Уильям в конце концов взялся доказывать, что нас любит Господь. Лучше я продолжу свой счет. Сделай одолжение, хмыкает Эрон. Брюс подходит к нему вплотную и говорит так, чтобы услышал один Эрон. Должен признаться, что я видел еще и Мэй Лин. Эрон не находит слов. Брюс кладет стержень на столик. Так я и думал. Сухо бросает Брюс и выходит. Саланж подходит, чтобы забрать стержень, автоматически копируя жалобное выражение, которое видит на лице Эрона. У Брюса галлюцинация с Мэй Лин? Но и это тоже ложится в канву теории Эрона. Что это за штука, Соли? Продление ручек секатора. К нему прилагается масса проводов. Кошмар. Ах, Соли! Эрон заключает ее в объятия и снова ощущает, что жив. Умница и красавица. Красавица и умница. Ты так и пышешь здоровьем. Что бы я без тебя делал? Он утыкается носом в ее ароматную плоть. У тебя накопились вызовы к пациентам. Ласково напоминает она ему, аппетитно колыхая бедрами. Господи, неужели обязательно прямо сейчас? Да, Эрон, обязательно. Подумай, как хорошо будет потом. Эрон уныло отходит и берет чемоданчик. Вспомнив еще об одной своей обязанности, он незаметно для Саланж кладет туда две литровые фляжки. Первый – бустаменты, сообщает она, заглянув в книгу вызовов. У него нервное перенапряжение. Лучше бы пригласить его сюда и сделать электрокардиограмму. Не придет. Так что постарайся. Она называет еще двоих, которых Эрон уже посетил бы, если бы не карантин. И не забывай о сестре. Не забуду. Закрывая чемоданчик, он в тысячный раз задается вопросом, знает ли Саланж о фляжках. А Коби? Уж Коби-то должен знать. Он с первого дня не отходит от дистилляционного аппарата. Скорее всего, бережет свое тайное знание, чтобы потом шантажировать своего босса. Сможет ли Эрон доказать, что не занимался тем, за что в свое время сам упрекал Коби? Пожалуйста, Эрон, записывай разборчиво. Обязательно, Соли, ради тебя. Ха! Ему очень хочется вернуться, но он заставляет себя подняться по трапу. Получается, что он опять приближается к каюте Лори. Дон наверняка давно ушел. Однако Эрон все равно сначала заглядывает в холл. Рыжая головка Лори. А вот и ее собеседник. Эрон отступает, но сперва определяет, что теперь Лори составляет компанию не Дон, а Тимофей Брон. Эрон уныло бредет по холлам спального отсека. В кого превращается Лори? В мисс Кентавр? Какое право они имеют так досаждать его сестре, когда у нее еще не зарубцевалась язва? Разве они не знают, что ей приписан покой? Он ее врач. Внутренний голос присовокупляет, что дело не ограничивается язвой. Если Тим не уберется через полчаса, Эрон вмешается. А что потом? Он признается себе в намерении допросить сестру, хотя в данный момент не отдает себе отчета, о чем именно будет спрашивать. Впрочем, исповедь полезна и для заживления язвы. Еще один поворот, и он оказывается неподалеку от жилья одного из пациентов, Игоря. Член команды Тима Брона, он возвратился на Кентавр в крайне угнетенном состоянии. Эрон помогал ему со всем усердием и гордился тем, что сумел вовлечь парня в заочные шахматные сражения. Однако дверь его не заперта, комната пуста. Не отлучился ли Игорь в холл? Книжка, в которую он записывает партии, тоже отсутствует. Еще один плюс в пользу планеты, решает Эрон и радостно отправляется к Андре Бачи. Бачи сидит в кресле. Его худое лицо выглядит почти по-прежнему, если не считать мешков под глазами, свидетельствующих о болезни почек. «Не думал, что доживу до такого», — говорит он Эрону. «Представляешь, у меня здесь есть настоящая вода. Ян прислал. Самая натуральная, а не та, что уже процедила сквозь наш организм. Возможно, она меня вылечит. Почему бы и нет? Убежденность больного растрогала бы и статую. Протянет ли он еще 2 года? В том случае, конечно, если они отправятся на планету Лори. Не исключено. Пока что Бачи самый тяжелый больной на борту. Куби блестяще поставил ему диагноз. Исключительно редкое заболевание под названием синдром Мерчана-Брикса. Теперь я смогу умереть счастливым, продолжает Бачи. Надо же, чтобы такое выпало на долю именно химика-органика. Есть что-то любопытное? Эрон указывает на образцы почвы, исследуемые Бачи. О да, фантастика, тут уйма работы. Я не тороплюсь, исследовал всего 2 образца. Дело твое. Эрон убирает в чемоданчик баночки с анализом мочи и слюны больного. Покинув Бачи, он не идет обратно к Лоре, а пользуется проходом в центральной части корабля, чтобы попасть на капитанский мостик. Так зовется на Кентавре защищенный носовой модуль, в экстренном случае способный вместить всю команду корабля. Но только теоретически. Эрону не верится, что большинство его спутников согласятся тереться друг о друга локтями, даже чтобы выжить. Здесь собрано самое важное оборудование. Компьютеры Алстром, навигационные приборы, запасные генераторы и лазерная система. Единственная ниточка, связывающая их с Землей. Йеллоустон, Дон и Тим обитают в непосредственной близости от мостика. Эрон проходит мимо компьютерного блока и останавливается перед глазком в двери старшего связиста Кентавра. Микрофонной камеры не видно. Внезапно, откуда-то из-за стены в районе его колена, раздается надсадный кашель. Эрон подпрыгивает от неожиданности. «Входите, док», – басит Бустаменто. Дверь отъезжает в сторону. Эрон несмело перемещается среди колеблющихся силуэтов, из которых то ли 6, то ли 7 крупные негры, внимательно наблюдающие за ним. Я как раз занимаюсь вопросом из вашей сферы, док. Сравниваю степень испуга. Зависимость нелинейная. Чем ниже тон, тем выше прыжок. Любопытно. Эрон опасливо пробирается среди призраков. У Рея Бустамента всегда сталкиваешься с разными чудесами. Который из всех вы? Прошу сюда. Эрон наталкивается на зеркальную стену, обходит ее и попадает в более или менее нормальное измерение. Бустаменто лежит на кушетке. Закатайте рукав, Рей. Сами знаете, зачем я к вам хожу. Бустаменто неохотно подчиняется. Эрон надевает на его внушительный бицепс манжету, отмечая отсутствие жировых отложений. Возможно, Верзила последовал наконец его совету. Глядя на табло, Эрон с удовольствием размышляет о Рее, о том, что он называет про себя его тайной. Рэй – еще одна диковина, прирожденный повелитель. Настоящий оригинал, в сравнении с которым Йеллоустон – бледная абстракция. Не лидер коллектива, вроде Дона или Тима, а заводила, тиран, мужчина в квадрате, способный любого положить на лопатки, перепить, переорать, перехитрить. Он принудит твою женщину родить от него, но если надо, отправит к праотцам твоих врагов. Он будет пестовать тебя, свою собственность, помыкать тобой, а ты будешь с радостью выполнять его повеление. Первобытный силач, поставивший родное племя на ноги. Теперь племя уже не видит в нем нужды. 10 лет назад всего этого еще нельзя было разглядеть. Тогда это был всего лишь высокий молодой чернокожий американец, морской офицер-электронщик с отличным дипломом, способный собрать сложнейшую электрическую цепь, не снимая боксерских перчаток. Тогда его плечи еще не превратились в бугры, а над пытливыми глазами не нависали тяжелые надбровные дуги. Очень советую наведаться к нам в лазарет, Рэй. Эрон снимает с его руки манжету. Этот прибор грешит неточностью. Чем же вы сможете мне помочь, док? Пропишите дурацкую пилюлю? Возможно. Я доберусь до этой планеты, док. Живым или мертвым? Непременно. Эрон убирает инструменты, восхищаясь тем, как решил свою проблему Бустаменте. Что делать королю, рожденному среди муравьев, и лишенному возможности даже взойти на муравьиный трон? Рэй трезво оценил ситуацию и решил сыграть ва-банк. Приняв решение, он оказался в 20 триллионах миль от муравьиной кучи, на пути к девственной планете. Возможно, на ней еще осталось место для короля. Среди зеркал появляется девичий силуэт, превращающийся в Мелани. Мелани – техник кислородного блока. Этакая мышка в белом халатике. Послушный инструмент в руках Рэя. «Мы экспериментируем», – с усмешкой сообщает Бустаменте. «Что у нас сегодня на ужин, Мел?» «Корнеплоды», – серьезно отвечает она, отбрасывая назад пепельно-светлые волосы. «Сладко, зато мало протеинов. Сочетается с рыбой или мясом. Как бы тебе не зажреть?» Она безразлично кивает Эрону и исчезает среди зеркал. «Я в прекрасной форме», – Бустаменте подтягивается и косится на Эрона. «Какой там воздух? Такой же прозрачный, как это выглядит на снимках? Спроси у сестры, хорошо ли там пахнет. Загляну к ней вечерком и обязательно спрошу». У меня тоже сплошные визитеры. Неожиданно Бустаменте включает монитор, на который Эрон не обращал прежде внимания. Перед ним комната связи, вид сверху. Соседняя кабина, откуда ведется управление вращением, пустует. Бустаменте ворчит себе под нос и переключает камеры. На мониторе появляется коридор, ведущий к капитанскому мостику, а затем какие-то иные места, которые Эрон не может сразу идентифицировать. Нигде ни души. Наблюдательная сеть, которой Бустаменте оплел весь корабль, один из мифов долгожителей на Кентавре. Сейчас появилась возможность разобраться, что за мифом стоят камеры, спрятанные в стенках. Как ни странно, Эрон не усматривает в этом повода для упреков. «Сегодня ко мне заглядывал Тим. Просто так, поболтать». Бустаменте снова переключается на кабину управления вращением и приближает запертый лазерный пульт. Это зрелище таит в себе некую угрозу. Эрон вспоминает, как Фрэнк Фой пытался наблюдать с помощью камеры за Коби, не согласовав свои намерения со старшим связистом. Словно угадав его мысли, Бустаменте цокает языком. Знаете, как выразился в старину чемпион по боксу в тяжелом весе Джордж Форман? Миллионы валились с ног, повстречавшись в этих непроходимых джунглях с Большим Джорджем. Я строю собственные планы, Эрон. Мелани – это только начало. Она покрепче, чем кажется на первый взгляд. Но, конечно, тщедушна. Ей надо наращивать мышцы. Следующая на примете – Даниэла, морской биолог. Разбирается в рыбах. Он вызывает на экран новую картину. Спина крупной женщины. Видимо, это игровая комната. Подбираете себе будущее семейство? Эрон восхищен дальновидностью и самоуверенностью Верзилы. Настоящий монарх. Это планы на отдаленное будущее. Он пристально смотрит на Эрона. Сначала нужно встать на ноги. У вас будут другие интересы, Поэтому третий я числю Соланж. Соли? Эрен контролирует свои лицевые мускулы. Но вы хотя бы... А что она? Рэй, впереди целых 2 года. Возможно, мы вообще не... Об этом не беспокойтесь, док. Считайте, что я вас предупредил. Можете использовать оставшееся время, чтобы научить Соланж, как действовать, когда родятся дети. Дети. У Эрна идет кругом голова. Слово «дети» не звучало на Кентавре уже много лет. Возможно, вам самому тоже пора задуматься о будущем. Это никогда не бывает преждевременно. Хорошая мысль, Рэй. Эрн выбирается из залитых светом джунглей, надеясь, что его улыбка выражает профессиональную уверенность в выздоровлении пациента, а не гнев проигравшего, чью женщину только что уволок более сильный. Соли – единственная отрада. Впрочем, впереди еще долгие 2 года. За это время он придумает, как поступить. Или все предрешено заранее. Перед его мысленным взором встает дурацкая картина. Он и Бустаменте дерутся посреди поля гигантских подсолнухов. Эрен подходит к двери капитана Йеллоустона. Сейчас он встретит лидерство в более абстрактной форме. «Входите, Эрен». Йеллоустон сидит за столиком и обрабатывает ногти. Взгляд его совершенно нейтрален. Старый пройдоха знает, что такое выдержка. «Ваша речь задела нужные струны, сэр», – учтиво произносит Эрен. «Это ненадолго». Йеллоустон улыбается. Поразительно теплая, почти отеческая улыбка на усталом лице англосакса. Он убирает пилку. «Если вы не торопитесь, мы с вами обсудим пару вопросов». Эрен садится. У Йеллоустона снова прорезался лицевой тик. Единственное свидетельство давнего сражения с самим собой. Йеллоустон наделен сверхчеловеческой работоспособностью, невзирая на усиливающееся поражение центральной нервной системы. Эрен навсегда запомнил день, когда Кентавр официально прошел орбиту Плутона. Вечером его вызвал Йеллоустон и без всяких предисловий сообщил: «Доктор, у меня привычка ежевечерне принимать по 6 унций спиртного. Я придерживался этого правила всю жизнь. В этом полете я сокращаю дозу до 4 унций. Ваша задача – обеспечить мне мою норму». Не веря своим ушам, Эрен, заикаясь, спросил, как капитану удалось выдержать этот проверочный год. «Воздерживался», – сказав это, Йеллоустон помрачнел. Выражение его глаз испугало Эрена. «Если вас заботит успех нашего полета, доктор, то делайте так, как я прошу». Нарушив свой профессиональный долг, Эрен согласился. Почему? Он перестал спрашивать себя об этом. Ему известны все клички демонов, которых ежевечерне истребляет капитан. Раздражение, страх, паника, чувство, которым не место в капитанской душе. Впрочем, Эрен подозревает, что на самом деле Йеллоустон ведет сражение с совсем другим демоном. Имя ему – Время, и от него не придумано противоядие. Йеллоустон представляется ему старой крепостью, устоявшей благодаря колдовским ритуалам. Возможно, демон уже умершлен, но он не рискует пытать старика вопросами. «Ваша сестра очень смелая девушка», – проникновенно произносит Йеллоустон. «Невероятно смелая. Мне хочется, чтобы вы отдавали себе отчет, насколько я ценю героизм доктора Кей. Это будет полностью отражено в моем докладе. Я представляю ее к ордену Космического легиона. Благодарю вас, сэр». Эрен мысленно фиксирует вступление Йеллоустона в клуб поклонников Лори. Внезапно его охватывает страх. Не является ли он свидетелем очередного приступа? Это случалось с Йеллоустоном уже несколько раз. В оборонительных порядках Железного Человека появлялась брешь, залатать которую удавалось большим трудом. Первый такой случай произошел на исходе 2-го года полета. Причиной послужила Элис Берримен. Йеллоустон подолгу беседовал с ней. Беседы становились все насыщеннее. Девушка сияла. До поры до времени все оставалось в норме, хотя и вызывало удивление. Элис признавалась Мириам, что капитан излагает причудливые стратегические и философские построения. Кульминация не заставила себя ждать. Как-то раз, еще до завтрака, Эрен нашел ее рыдающей и увлек себе в кабинет, чтобы вытянуть правду. Услышанное повергло его в ужас. То был не секс, а нечто несравненно более ужасное. Бессвязная болтовня ночь напролет, завершившаяся плаксивым впадением в детство. Элис была в отчаянии. Восхищение, почтенный трепет сменились отвращением. После тщетных попыток успокоить несчастную, Эрон просто-напросто накачал ее наркотиками и внушил, что напилась она сама, а не капитан. Этого требовали интересы экспедиции. С тех пор он бдительно наблюдал за Йелластоном. Приступы повторялись каждые 2 года. Эрон сочувствовал бедняге. Видимо, детство – единственное время в его жизни, когда он был свободен. До сих пор Йелластон не использовал Эрона как партнера для расслабления, то ли ценя его как ловкого поставщика зелья, то ли в силу других причин. Неужто теперь сгодится и он? Ее отвага и свершение станут источником вдохновения для остальных. Эрон осторожно кивает. «Мне хотелось убедиться, что вы понимаете, насколько я доверяю докладу вашей сестры». «Как она ловко запудрила ему мозги», — думает Эрон в унынии. «Ай да Лори». Потом он улавливает напряжение, которым пропитана пауза, и поднимает глаза. «Куда гнет капитан?» «Ставка слишком велика, Эрон». «Совершенно справедливо, сэр», — отвечает он с огромным облегчением. «Я придерживаюсь точно такого же мнения. Нисколько не умаляя достижений вашей сестры, я должен сказать, что было бы слишком рискованно полагаться на чьи-либо слова, не имея иных подтверждений. Любых. Мы не располагаем объективными сведениями о судьбе экипажа Гаммы. В связи с этим я намерен по-прежнему передавать желтый, а не зеленый сигнал, пока мы не прибудем на планету и не убедимся во всем сами». «Слава Богу!» – восклицает Эрон, мнящий себя безбожником. Йелластон смотрит на него с любопытством. «Сейчас самое время рассказать капитану о встречах с Тигом, о снах, признаться в страхах, связанных с телепатическими способностями инопланетного укропа. Однако в этом нет необходимости». Йелластон сохранил трезвомыслие. Эрон неверно истолковал элементарную вежливость. «Я хотел сказать, что полностью поддерживаю ваше решение. Означает ли оно, что мы отправляемся на планету? Вы приняли решение, не дожидаясь результатов проверки образца?» «Совершенно верно. Что бы мы ни выяснили, альтернативы не существует. Но есть одна тонкость». Йелластон делает выразительную паузу. «Мое решение насчет сигнала не будет популярным. Хотя 2 года – очень короткий отрезок времени. 2 года – это вечность, сэр». Эрон вспоминает загоревшиеся лица, восторженные голоса нетерпения, Бустаменте. «Я сознаю, что некоторые считают именно так. Я был бы рад сократить этот срок. Однако Кентавр не располагает ускорителями, в отличие от разведывательных ракет. Тем не менее, некоторые члены команды могут придерживаться мнения, что наш долг как можно быстрее уведомить Землю о находке. Ведь ситуация там обостряется с каждым месяцем». Оба помолчали, скорбя о родной планете. «Если с Кентавром что-то случится еще до того, как мы проверим пригодность планеты, Земля уже никогда не узнает о ее существовании», — вслух размышлял капитан. «С другой стороны, у нас не зарегистрировано крупных неисправностей, и нет оснований опасаться их в дальнейшем. Мы действуем согласно плану. Было бы непростительной ошибкой поторопиться с отправкой зеленого сигнала». До Эрона доходит, что Йелластон оттачивает предстоящее официальное заявление. Что ж, бутлегера можно использовать по-разному. Но почему не обратиться к обычным советчикам, Дону и Тиму? Только сейчас Эрон начинает понимать, кого имеет в виду капитан, говоря о некоторых. «Так мы обречем на гибель массу людей. Хуже того, перечеркнем всякую надежду на успех переселения. В этих условиях поспешность пахнет преступлением. Земля доверилась нам. Мы не можем идти на риск и злоупотреблять ее доверием». «Аминь». Йелластон хмурится. Потом резко встает и подходит к шкафу. Эрон слышит, как он делает глоток. Старик, должно быть, сэкономил последнюю каплю в ожидании новой дозы. «Черт бы их побрал!» Йелластон стучит фляжкой о стол. «Напрасно мы взяли в экспедицию женщин». Эрон не может удержаться от усмешки. Он-то не разделяет сожалений старика. Эрон с благодарностью думает о Соле, о Балстром, о женщинах-специалистах, идущих на Кентавре впереди мужчин, о спорах на Земле, не следует ли доверить командование кораблем женщине. Впрочем, он отлично понимает, что имеет в виду Йелластон. Капитан оборачивается, не пряча от Эрона свою рюмку. Признак небывалого доверия. Нас ждут большие испытания, док. Два предстоящих года будут самыми мучительными. С другой стороны, то обстоятельство, что мы направляемся к планете, усмирит большинство команды. Он опять массирует костяшки пальцев. Отныне вам следует быть начеку. Напрягите зрение и слух. Эрон поспешно анализирует сказанное. От врачей, как и от бутлегеров, тоже бывает толк. «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. Я сделаю все, что от меня зависит», – обещает Эрон. Он надеется на давно намеченное общее обследование команды. Возможно, сеансы психоанализа помогут заблаговременно разглядеть зреющие проблемы. Отлично. Итак, завтра мы начинаем изучение растительного образца. Первоначальная работа будет вестись на месте? Эрон отвечает утвердительно, соображая при этом, что сейчас место инопланетного овоща слева от него. В корабль ничего не попадет? А вот об этом надо позаботиться особо. Нужна охрана у входов в коридор. Сами всем распоряжайтесь, доктор, охраной в том числе. Отлично. Эрон массирует себе шею, вспоминая о содержимом чемоданчика. Некоторые демонстрируют любопытную психологическую реакцию на присутствие инопланетного организма. Полагаю, ничего серьезного. Вы сами, к примеру, не замечали у себя странного ощущения, постоянного интуитивного отслеживания физического расположения этого существа? Представьте себе, замечал. Сейчас оно на севере, вон там. Капитан указывает через правое плечо Эрона. Это важно, доктор? Эрон облегченно переводит дух. Для меня – да. Выходит, что лично я за 10 лет так и не научился ориентироваться в пространстве. Он берет чемоданчик и движется к шкафу. Мне казалось, что оно примерно у вас под койкой. Док привычными движениями заменяет опорожненные фляги на полные. Еще раз передайте своей сестре мои поздравления, Эрон. Не забудьте. Не забуду, капитан. Эрон выходит несколько взволнованный. Ему предстоят нелегкие раздумья. Если Дон или Тим взбунтуются, что может противопоставить им доктор Эрон Кей? Одновременно он вдохновлен. Старик не купился на росказни Лори и не собирается действовать, очертя голову. Решив поразмяться, он бежит по одному из самых длинных коридоров корабля, где расположены 6 доков для 3 разведывательных ракет. Здесь особенно сильна гравитация. Она даже превышает нормальный земной уровень. Поэтому именно это место облюбовали поклонники физических упражнений и игр. Эрон одобряет и этот элемент конструкции корабля. Его путь лежит в коридор Бета, названный так по имени разведывательной ракеты Дона Парсела. Сама Бета давно наречена зверем или фашистским чудовищем, тогда как Альфа Тима именуется безбожным выродком. Гамма командира Ку превратилась просто в чайную розу. Теперь эта розочка болтается у них за кормой, скрывая в своем чреве загадочный груз. Этот коридор ничем не отличается от коридора в отсеке Гамма, где завтра будут исследовать инопланетный организм. Эрон считает на ходу проемы, в которых предстоит выставить охрану. Их набирается 14, больше, чем он предполагал. Здесь сходятся трапы со всего корабля. Разведывательные ракеты при необходимости призваны играть роль спасательных шлюпок. Коридор такой длинный, что конец его теряется в перспективе. Эрон чувствует холодок в ногах, ведь он находится не где-нибудь, а в самом настоящем звездолете. Он все равно, что муха, ползущая по внутренней стенке, вращающейся консервной банки, заброшенной в межзвездное пространство. Под его ногами горят несчетные солнца. Он вспоминает церемонию, состоявшуюся в этих коридорах 3 года назад, когда разведывательные ракеты устремились навстречу солнцем Центавра. Спустя 4 месяца здесь же с грустью встречали сначала Дона, потом Тима, которые не нашли ничего, кроме сгустков метана и камней. Неужели зверь и выродок скоро понесут их к планете Лори? Вернее, не скоро, а через 2 года, и к планете Ку. Эрон так занят своими мыслями, что врезается в Дона Парсела, который возвращается из командного отсека Беты. «Готовишься к старту, Дон?» Дон ухмыляется. Эта его усмешка годится на все случаи жизни. Эрон подозревает, что с таким же выражением лица Дон шагнул бы в адский огонь. У Дона вид не только рубахи парня, но и сторонника порядка. Тим ему подстать. К той же породе принадлежит и Ку. Именно такие мужчины должны проложить человечеству новый путь. Эрон ступает на трап, ведущий к жилищу Лори. Ему представляется, как Дон, все 3 корабля и вся команда опускаются на планету. Мир цветов и меда. Как высыпают на поверхность, торопясь создать подобие Земли. Что они там найдут? Процветающую колонию Ку или голые кости? Но свобода есть свобода, созидание есть созидание. Потом прибудут корабли Земли. До этого у них в распоряжении есть лет 15. Сначала прибудет техника, оборудование, все необходимое для сельского хозяйства. Дальше подтянется разнообразный люд. Администраторы, их семьи, политики, целые отрасли промышленности, рабочие, техники, инженеры. Все это хлынет на девственную планету, затопит ее, расползется по ней. Что станет тогда с Бустаменто? С ним самим, с Лори. Он уже стоит у двери сестры. Холл наконец-то опустел. Она впускает его. Он рад, что застал ее за прозаическим занятием. Она делает прическу. Черные зубья щетки находят среди рыжих завитков серебристые пряди. Впрочем, это выглядит даже привлекательно. Она манит его внутрь, не оставляя своего занятия. Видимо, она вознамерилась сделать 100 взмахов расческой. Капитан передает тебе личное поздравление. Садясь, он думает о том, что Фой может прослушивать ее каюту. Впрочем, Фой не рискнул бы установить систему визуального слежения. Спасибо, Эрн. 70. Ты тоже меня поздравляешь? А как же? Ты, наверное, устала. Я видел, ты принимала гостей. Хотел заглянуть раньше, но не тут-то было. 75. Всем хочется послушать про тамошнюю жизнь. Для них это так важно? Понимаю. Кстати, я оценил твой маневр в отношении наших дрочливых китайцев. Не ожидал от тебя такого такта, сестренка. Она быстрее заработала щеткой. Мне не хотелось все испортить. К тому же они быстро угомонились. Готово. Она кладет щетку и улыбается. Что за безмятежное место, Эрн? Кажется, там можно будет зажить по-новому. Без насилия, ненависти, алчности. Знаю, как ты к этому относишься. Но у меня возникло такое чувство. Небрежный тон не может его обмануть. Лори, заблудшее дитя, мечтает о возвращении в райские кущи. Ее глаза горят, как у Жанны, напоминающей дофину о его священном предназначении. Эрон всегда испытывал сочувствие к бедняге дофину. Люди есть люди, Лор. Среди них обязательно заведется паршивая овца. А вообще-то они не так уж плохи. Взять хотя бы нас. Нас? Опомнись, Эрн. 60 специально отобранных экспонатов. Разве мы действительно хороши? Разве способны хотя бы щадить друг друга? Худшие чувства подспудно нарастают почти в каждом и ждут случая, чтобы вырваться наружу. Только вчера на корабле произошла драка. Как она узнала? Слишком велико напряжение, Лор. Мы все-таки живые люди. Живые люди обязаны меняться. Ничего подобного. Я хочу сказать, что основа не требует изменения. Виновато бормочет он. Зачем она так с ним поступает? Она заставляет его выступать в защиту того, что ненавидит он сам. Она права, но лучше бы приняла людей такими, какие они есть. Таков главный завет. Она вздыхает, поправляет мелочи на тумбочке. Ее каюта похожа на тюремную камеру. Почему мы называем человеческим то, что на самом деле унаследовали от зверей, Эрн? Агрессивность – якобы человеческая черта. Жестокость, ненависть, жадность – все это вроде бы присуще людям. Но так ли? Так? чтобы стать настоящими людьми, мы должны избавиться от этих пороков. Почему бы не попробовать? Мы пробуем, Лор, пробуем. Вы и новый мир превратите в такой же ад, как Земля. Ладно, Лор. Он встает, разворачивает ее. Я тебя знаю. Говори, что произошло на планете. Что ты скрываешь? Ничего. Я все рассказала. Лучше ты скажи, что творится с тобой. Дай мне честное слово, Лор, что Ку и его люди в полной безопасности. Поклянись. Клянусь. Их окружает красота. К черту красоту. Целы ли они? Здоровы ли? Конечно. Его по-прежнему озадачивает выражение ее глаз. Но он уже растратил весь свой арсенал. Остается уповать на осмотрительность Йелластона. Она тянется к нему, обжигает прикосновением своей худенькой руки. Ты сам все увидишь, Эрн. Разве не чудесно? Мы будем там вместе. Именно это помогло мне преодолеть обратный путь. Завтра я тоже приду посмотреть на образец. Нет. Я нужна Яну Ингу. По твоим словам, со здоровьем у меня порядок. Не забывай все-таки, я главный биолог. Озорная улыбка. По-моему, тебе вредны нагрузки. Ты забыла про язву? Ждать в неведении еще хуже. Она цепляется за его руку. Скажи, капитан Йелластон пошлет зеленый сигнал? Спроси его. Я всего лишь врач. Как грустно. Ничего, он сам увидит. Все вы увидите. Она хлопает его по руке и отворачивается. Что мы увидим? Покой. Что же еще? Послушай, Эрн, древний текст. Мученик Роберт Кеннеди процитировал его незадолго до того, как его убили. Усмирить дикое человеческое сердце. Наполнить жизнь в этом мире добротой. Разве не чудесно? Чудесно, Лор. Он уходит, размышляя о том, что жизнь в этом мире далека от покоя. Лори улетел из земли не из благих побуждений, а по воле отчаявшихся, жадных до славы, человекообразных, заблудшего человечества, которое она ненавидит. Он машинально избрал путь через главный холл. Под дисплеями, как обычно по вечерам, разыгрываются партии в бридж и в покер. Однако ни Дона, ни Тима не видно. Уходя, он слышит, как физик-израильтянин, назначая ставку в карточной игре, вроде бы произносит слово «остров». «Остров?» Эрн поднимается к лазарету, надеясь, что ослышался. Соланж ждет его, чтобы сделать записи. Он диктует диагноз Рея и Бачи. Вспомнив, что появилась еще одна проблема, он гонит дурную мысль прочь. На что, чтобы справиться с Бустаменте, у него есть целых 2 года. Соли, завтра в секторе исследования мне понадобятся обеззараживающие контейнеры, которые я мог бы использовать самостоятельно. Скажем, сильный фитоцид плюс ртутный фунгицид. Что есть на складе? Самое сильное средство – Декон-7. Но его ни с чем нельзя смешивать. Придется выставить много контейнеров. На ее лице читается жалость к растениям, которым грозит смерть, и тревога за команду. Пускай их будет много. Главное, чтобы ими можно было воспользоваться, не снимая скафандра. Честно говоря, я побаиваюсь этой инопланетной пакости. Соли обнимает его маленькими, но сильными руками. Ему удобно и спокойно. Наполнить жизнь в этом мире добротой. Его тело истосковалось по ней до боли. Соли зазывно смеется. Он ласкает ее, впервые за несколько недель чувствуя себя самим собой. Неужели я отношусь к тебе, как к своей собственности, Соли? Ничего подобного. Однако перед глазами появляется видение. Огромные Бустаменте и маленькая Соли. Желание только усиливается. Возможно, большому черному брату придется пересмотреть свои планы. Эрен и Соли ложатся на удобную койку. 2 года – немалый срок. Наслаждаясь прикосновением теплого тела Соли и погружаясь в сон, Эрен видит огромную, размером со стену, физиономию тига, украшенную цветами и фруктами, как на детском плакатике из Италии. Розовые и зеленые цветочки почему-то звенят и посвистывают. Та-ра-ра, та-ра-ра, та-ра-ра. Сказочные звуки оказываются сигналом его докторского будильника. Будильнику помогает Соли. Она трясет Эрена за плечо. Вызов поступил с капитанского мостика. Он скатывается с койки, натягивает шорты, толкает плечом дверь и мчится к шахте свободного падения. В руках неведомым образом оказывается чемоданчик. Он не знает, который теперь час. Его терзает страх. Неужели у Йеллоустона случился сердечный приступ? Господи, без Йеллоустона они все погибнут. Он отталкивается и парит, неуклюже дергаясь и отчаянно прижимая к себе чемоданчик. Он так погружен в сравнение вариантов лечения, что едва не пролетает мимо нужного коридора, откуда раздаются голоса. Влетев туда ногами вперед, он с трудом выпрямляется и мчится дальше. Его смятение так велико, что он не сразу замечает черные колонны, возвышающиеся над ступеньками блока связи. Приглядевшись, он узнает ноги Бустаменте. Приблизившись, Эрен наблюдает кошмарную картину. Командир Тимофей Брон тщетно пытается вырваться из объятий Бустаменте, но тот не ослабляет хватки. У Тима подбит левый глаз, щека в крови. «Хватит, хватит!» – бормочет он. Бустаменте трясет его, словно грушу. «Что за утечка энергии?» – раздается голос Дона Парсела. «Спроси у этого мерзавца!» – рычит Бустаменте. «Я не успел ему помешать. Он воспользовался моим лазерным лучом». Рэй встряхивает русского с новой силой. «Брось!» – произносит Тим механическим голосом. «Что сделано, то сделано». Его левое веко рассечено до крови. Эрон оттаскивает Тима, заставляет сесть и откинуть голову, чтобы остановить кровотечение. В тот момент, когда распахивается докторский чемоданчик, из боковой двери выходит капитан Йеллоустон. «Сэр!» Эрон еще не избавился от страха за здоровье капитана. Однако странная скованность движения Йеллоустона подсказывает, что к чему. «Господи, только не это! Капитан не болен, просто вдребезги пьян!» Бустаменте распахивает дверь, ведущую к лазерному пульту. Из камеры доносится гудение. «Я не испортил лазер», – мычит Тим. «При монтаже было установлено кое-какое дополнительное оборудование. Меня обязали им воспользоваться в случае необходимости». «Сукин сын», – произносит Дон Парсел. «Что за оборудование?» – грохочет Бустаменте, перекрикивая гул. «Что ты натворил, дубина? Меня отправили сюда со спецзаданием. Планета найдена». Эрон видит, как капитан Йеллоустон через силу шевелит губами. Вы отправили зеленый? Присутствующие смотрят на него и по очереди отводят взгляд. Эрон курчится от невыносимой жалости. Он подозревает, что произошла катастрофа, в которую трудно поверить. «Сукин сын», — повторяет Дон Парсел, словно по необходимости. До Эрона с опозданием доходит смысл случившегося. На Землю послан зеленый сигнал. Он адресован одним русским, но об открытии узнают все. Теперь события будут нарастать, как снежный ком. Тим положил начало процессу, который нельзя остановить, даже если планета окажется непригодной. Он машинально обрабатывает рану Тима. Русский встает. Дон Парсел исчез. Бустаменте проверяет камеру резонатором, стараясь не оглядываться на Тима. Йеллоустон по-прежнему стоит на вытяжку, словно проглотил аршин. Прибор был спрятан в обшивке, обращается Тим к Бустаменте. Контакты под тумблером. Не беспокойся, устройство рассчитано на одноразовое применение. Эрон выходит следом за ним, все еще не веря. Их поджидает лейтенант Пауль. Неужели и она замешана во всем этом? Откуда такая уверенность, Тим? Ты можешь всех угробить. Тот спокойно смотрит на нее одним глазом. Приборы не лгут. Данных достаточно. Ничего лучшего нам все равно не найти. А старик ждал бы целую вечность. Эрон уводит Йеллоустона. У капитана слегка дрожит рука. Эрон тоже дрожит от жалости и отвращения. Тим назвал капитана стариком. Только сейчас до Эрона доходит весь ужас случившегося. 2 года. К черту планету. Возможно, они до нее не доберутся. Но 2 года в металлической банке со слабовольным капитаном, стариком, чье пристрастие к выпивке вызывает всеобщий смех, никто не сможет сплотить команду так, как это делал Йеллоустон на протяжении тех нескольких трагических недель, когда остро не хватало кислорода и все были близки к панике. Тогда капитан был олицетворением правоты и силы. Сейчас Тим все перечеркнул. Команда перестала быть единым целым. Положение будет становиться все хуже. День ото дня. И так на протяжении 2 лет. «В вентилятор!» – шепчет Йеллоустон с трагическим достоинством, позволяя Эрону уложить его в постель. «Это я во всем виноват». «Подождем до утра», – мягко говорит ему Эрон, прогоняя страх. Вдруг Рэй что-нибудь придумает. Он бредет к себе, зная, что не уснет.